Приземление. Глава первая. Южноевропейская обсерватория ИСОУ. Радиотелескопа ЙЕЛТ. Пустыня Атакама. Чили. 22:04 по местному часовому поясу. Автоматическая запись обнаружения неопознанных объектов из глубин космического пространства приняла непонятный сигнал, автономно настроилась на расшифровку и недовольно загудела, словно и впрямь была живой. Целый комплекс компьютерных и шифровальных приборов пришел в движение, послышались щелчки, зумеры записывающих устройств, стрекот модемов и принтеров, замигали лампы оповещения, и вся обсерватория огласилась пронзительной сиреной, будто наступил конец света. Три этажа комплекса были давно пусты и покинуты, оставив бездушные механизмы выполнять ранее отданные им команды на уровне автоматики. Светящиеся в полумраке экраны огромных мониторов, расположенных по периметру фронтальной стены, принялись выдавать цифровую обработку компьютерной разверстки, все еще передаваемой им орбитальными спутниками планеты. Зигзаги светящихся парабол и гипербол прочертили топографическую сетку пунктиров, высветили цифровые параметры, внесли в память компьютера поступившие данные и замерли в ожидании дальнейших команд со стороны операторов обсерватории. Но отдавать команды было некому. Здание Южноевропейской обсерватории ИСОУ, в состав которой входило 16 стран, оставалось безмолвным. И лишь пыль, лежавшая толстым слоем на приборных панелях, да свисающая кругом паутина, были невольными свидетелями того сигнала, который только что поступил с бескрайних недр галактики. А где-то далеко, в песчаных отложениях пустыни Атакама, на одном из ее склонов продолжали находиться непонятные гигантские геоглифы, оставшиеся потомком на заре человечества. Но и они безмолвствовали, храня в себе всю тайну мироздания. Фигура колдуна, как ее в свое время назвали археологи, была обращена прямоугольной головой к черному звездному небу, будто пытаясь разглядеть в нем нечто такое, что до сих пор было не подвластно человечеству. Едва заметная мерцающая точка, как простая безымянная звезда на небосводе, медленно и неуклонно приближалась к Земле, все больше выделяясь на фоне привычного очертания созвездий. Однако ее никто не видел. 39-метровое параболическое зеркало рефлекторного радиотелескопа оставалось неподвижным. Континентальные и астрономические часы в башне обсерватории показали отметку 22:05. Сигнал был принят. Глава вторая. Первая внутригалактическая экспедиция. Миссия к ядру галактики, Квазару. Космический челнок восьмого поколения «Триумф». Рубка центрального пульта управления. 9:38 по галактическому меридиану. «Командир!» – звучно произнес старший пилот Бакстер. «Входим в зону видимости нашей матушки Земли. Какие будут указания?» Космический челнок восьмого поколения приближался к Земле после успешно выполненной миссии к ядру галактики Квазару. Экипаж судна благополучно миновал один из рукавов великого аттрактора, черную дыру NGC-1349X1, облетел сектор сверхгиганта Бетельгейзе, направился к облаку Аорта, пересек границы Солнечной системы и сейчас возвращался домой. Шесть астронавтов, набранных в свое время в космическом агентстве НАСА, пребывали в приятной эйфории после выхода из продолжительного анабиоза, предвкушая скорую встречу с их родной планетой. Командир судна Невилл поздравил всех участников экспедиции с успешно завершенным заданием еще на границе пояса Койпера. И сейчас вся команда находилась в центральной рубке челнока, с трепетом вглядываясь в знакомые очертания до боли родной звездной системы, раскинувшейся перед ними в огромном экране компьютерной схемы. Слева и справа от цифрового изображения располагались обширные иллюминаторы, защищенные специальным силовым полем от попадания мелких метеоритов. Весь космический челнок представлял собой внушительное чудо инженерной мысли, способный пересечь галактику Млечный Путь за несколько световых лет. Фотонно-плазменные импульсы придавали челноку немыслимую скорость, достигнутую наукой за несколько лет до их миссии к квазару. Входя в червоточины кротовых нор, челнок мог «выплевываться» в кавычках в совсем ином сегменте галактики, истратив на это бесконечно малое количество энергии. Проведя необходимые исследования в центре ядра, первая, как ее назвали, внутригалактическая экспедиция возвращалась домой. По всем математическим и астрономическим подсчетам, за время их отсутствия на Земле прошло почти 8 столетий, и астронавты совершенно не знали, как встретит их родная планета. Радио и телеметрическая связь пропала еще на подлете к центру ядра, и с тех пор ни командир судна, ни его экипаж не имели понятия, что послужило причиной выхода из строя всей коммуникации, отвечающей за связь с Землей. Они несколько лет блуждали вслепую в космической пустоте, производили вычисления, замеры, вносили данные в компьютер, отмечали ранее неизвестные экзопланеты, расположенные в зоне Златовласки. Однако передать данные на Землю не имели возможности. По какой-то необъяснимой причине, в один из дней по галактическому времени, когда челнок облетал сектор звезды Бетельгейзе, внезапно замолчали все приборы связи. Радиоволны угасли. Наступила тишина. И Земля, как планета, замолчала. Это произошло несколько лет назад по космическим меркам. И, следовательно, на Земле уже прошли века. Так и не выявив причину столь непонятного и жуткого молчания, миссия экспедиции, завершив все намеченные исследования, взяла обратный курс на Землю. Таким образом, шестеро астронавтов, двое из которых были женского пола, приближались сейчас к Земле, впервые за десятки лет вернувшись в свою Солнечную систему. Связь по-прежнему отсутствовала. И это тем более казалось странным, если учесть, что со времени их отбытия на Земле прошли века, и прогресс технологий должен был быть налицо. Их должны были встретить еще на подлете к Плутону, когда они миновали условные границы облака Оорта. Связь была односторонней, и экипаж судна постоянно радировал различными волнами в эфир, что они возвращаются. В ответ была тишина. Ни один локатор и радар не улавливал ответных волн передачи. Ни один межпланетный спутник не встретил их не только у Плутона или Нептуна, но даже у Сатурна. По всем логическим выводам, за 8 веков человечество должно было покорить едва ли не всю Солнечную систему, колонизировав отдельные планеты, не считая уже Марса и Венеры, которые постепенно заселялись еще при их жизни на Земле. Стартовал экипаж первой внутригалактической в конце 23 века, и по всем вытекающим сейчас выводам, на их родной планете должно было идти 31-е столетие. Разумеется, если не поменялся привычный им календарь. Они трижды высаживались на поверхности экзопланет в различных звездных системах, брали пробы, анализы, фрагменты грунта и прочие показатели. Но органической жизни так и не обнаружили. Не обнаружили они ее и в других секторах ядра галактики. Однако везли сейчас с собой немало научных сенсаций, способных перевернуть различные области наук, что называется, с ног на голову. Но их никто не встречал. Собравшись в командном пульте управления после выхода из криогенной заморозки, команда в первую очередь задалась этим неутешительным вопросом. Настроение по случаю возвращения в родные пенаты было у всех приподнятое, однако не покидала какая-то смутная тревога. А самое главное – полное недоумение, отчего так жутко молчат все приборы связи. «Нас должны были запеленговать еще при подлете к поясу Койпера», – задумчиво постучал пальцем по дисплею бортмеханик Джованни. Команда экипажа была интернациональной. и кроме Невилла, командира, Бакстера, старшего пилота, американцев. В нее входил японский астронавт-навигатор Мицуо, бортмеханик-итальянец Джованни и две девушки, Катрин из Прибалтики и Паула из Испании. Одна была микробиологом и корабельным врачом, вторая – генетиком и атомом по совместительству. Сейчас все смотрели на компьютерные разверстки экранов, держа в руках дымящиеся чашки с кофе. Процесс восстановления после анабиоза прошел удачно. Их разбудили андроиды, которых на судне было более двух десятков, несущих основные функции при полете в режиме автопилота. Войдя в пределы Солнечной системы, каждый из персональных андроидов включил режим разморозки, и спустя несколько часов члены экипажа, умытые и голодные, собрались в рубке. Автоматизированная лента подала завтрак. Они поели и только теперь принялись анализировать создавшуюся ситуацию. Андроиды передали экипажу функции управления челноком, сами занялись текущим приготовлением ко входу в атмосферу. Челнок миновал орбиту Юпитера, проскользнул пояс астероидов и вошел в зону притяжения Марса. Отсюда уже можно было разглядеть крошечную голубую звездочку планеты Земля. Прежде чем сделать остановку на Марсе, зависнув в его атмосфере, Мицуо по указанию Невилла послал векторный луч пеленгатора на спутник Фобос, в надежде, что их там наверняка услышат. Все было напрасно. Экипаж так и держал остывшие чашки кофе в руках, напряженно всматриваясь в показания датчиков. Их не слышали. «Ни черта не понимаю», – пробормотал Бакстер, молодой мужчина, 30 лет. Он, как и остальные члены экипажа, совершенно не постарел, оставаясь в том же возрасте, что и перед миссией к ядру галактики. Криогенная заморозка анабиозных капсул не давала организмам изнашиваться в условиях космоса. А когда они бодрствовали при подлетах к квазару и экзопланетам, специальный климат-контроль корабля, установленный учеными на Земле, не позволял членам команды стареть. И, по сути, они сейчас возвращались домой лишь слегка повзрослевшими, не более установленной нормы. «Нас не то что не слышат», – чертыхнулся он. «Нас просто игнорируют. Иначе как назовешь их молчание? Радиоантенны постоянно посылают луч вектора на Фобос. А уж на нем-то должны быть пеленгаторы, верно? Еще когда мы улетали, Фобос представлял собой некий маяк, принимающий и посылающий лучи во все обозримое пространство Солнечной системы. А спустя 800 лет нашего отсутствия, такие форпосты маяков должны были появиться, если не у Плутона, то у Нептуна или Сатурна, уж точно». «Да», — согласился Невилл, сверяя показания векторных лучей. «Такое ощущение, что и Фобос, и сам Марс попросту безмолвны. Странно как-то». Он обвел всех взглядом. «Какие будут мнения?» Катрин, бросив взгляд на мониторы, предложила. «Может, за 8 веков мы так отстали в прогрессе развития, что наш челнок перестал улавливаться новейшими технологиями?» «Ты хочешь сказать, иными словами, что нас попросту забыли?» — хохотнул Джованни, веселый и неугомонный итальянец. «Ну это абсурд! Наоборот, с новыми технологиями нынешняя цивилизация должна была засечь нас еще при подлете к облаку Аорта, а возможно и ранее. Ты забываешь, что мы потеряли связь с нынешней цивилизацией несколько лет назад, находясь в самой гуще шаровых скоплений. Может, они и посылают сейчас нам векторные лучи, однако наши устаревшие приборы их попросту не распознают». «Стоп!» – прервал их дружескую полемику Невилл. «Что-то я не вижу ни одного спутника, зонда или орбитальной станции, если они так продвинулись вперед. Взгляните на экраны». Он указал рукой на огромный, разрастающийся в иллюминаторах красный шар планеты. «Не то что крупных орбитальных станций, но даже мелких штучных спутников не видать, которыми Марс был облеплен не меньше Земли во время нашего отбытия. Орбита пуста, черт побери!» Он протянул по слогам. «Сплошная пустота!» В рубке повисла зловещая тишина. Что-то смутное, непонятное и неведомое, казалось, витало в их стерильном воздухе. «Выведу-ка я увеличенное изображение поверхности на экраны», — через время предложил Мицуо, манипулируя панелью управления. Спустя секунду компьютерные разверстки разделили мониторы на несколько сегментов, в каждом из которых появились участки планеты с разных точек ракурсов в зависимости от их географических координат. То, что увидели астронавты в экранах мониторов, заставило Паулу немного выдохнуть из груди. «Что за хрень?» Марс представлял собой сплошной, пустой, округлый кусок красного камня, некогда бывший полноценной планетой, заселенной колонистами еще в их время, когда они отправлялись к центру галактики. В 23-м столетии, по земному тогдашнему календарю, именно с Марса стартовали все межпланетные экспедиции внутри Солнечной системы. Родная матушка Земля сохранилась человечеством в качестве реликтового музея, куда прилетали отдыхать в качестве отпуска. И все межпланетные космодромы находились либо на Луне, либо на Титане, либо здесь, на Марсе. Первая внутригалактическая стартовала тоже отсюда, из недр гигантского комплекса, дабы не засорять родную Землю побочными выбросами в атмосферу, использованной при старте энергии. Именно на Марсе колонисты возвели несколько инженерных модулей, частично усмирив его неприветливый климат. Помнится, члены экипажа во время блужданий в бескрайних просторах ядра галактики зачастую мечтали, предполагая, что, возвратившись домой, обнаружат на этой красной планете целые населенные города, накрытые энергетическими куполами, как это было при них на Луне. Спустя 8 веков это как раз и должно было произойти. Если, разумеется, не повлияли никакие глобальные катаклизмы или ядерная зима после мировой войны. Мицуо мечтал, что, вернувшись, с головой уйдет в новые технологии будущего. Бакстер будет осваивать новейшие средства передвижения в космосе. Командир Невилл засядет за отчеты и подготовку к новой экспедиции, а девушки посвятят свои умы новой работе в области генетики и микробиологии. Что касается неутомимого Джованни, то он прямо заявил друзьям, как вернется на Землю, просто будет бездельничать, отдыхая на пляжах с новыми представительницами нынешней цивилизации. И вот, никто их не встретил. Мало того, что у пояса Койпера или у Плутона, но даже на подлете к Марсу. Совершенно пустая красная планета представляла сейчас собой тот космический объект, которым он был в начале 21 века, когда был еще абсолютно не заселен. Молчал Фобос, молчали приборы связи, молчала орбита, молчал сам Марс. «Тут что-то не так», — выразил за всех мысль Джованни. Паула выдохнула из груди и уставилась в экран монитора, где перед ними продолжало увеличиваться изображение поверхности унылой и безмолвной планеты. Кругом царила полнейшая пустота. «Где космодромы?» – воскликнула она. «Где комплексы? Где каналы? Где резервуары пресной воды? Где оранжереи и теплицы? Где растительный биом?» Она обвела всех непонимающим взглядом. «Где, наконец, города? Где, хрен его возьми, люди?» Горячая испанская кровь в таких моментах у нее зашкаливала все мыслимые показатели, и девушка могла загнуть трехэтажный мат, совершенно не стесняясь присутствия остальных членов экипажа, включая командира. «Где поселенцы, мать их? Мы что, вернулись в 20 век, когда Марс еще не был заселен?» Ей никто не ответил. Все продолжали изумленными взглядами всматриваться в мониторы и показания датчиков, уставившись в то же время и на боковые иллюминаторы, в которых красная планета заполонила собой почти всю видимую панораму осмотра. Растерянность на лицах выдавала крайнее волнение, вот-вот готовое перерасти в полное смятение от непонимания происходящего. Андроиды сгруппировались в кучку поодаль от людей и обменивались поступающей к ним извне информацией. «Температура в порядке», — механическим голосом доложил один из них. Уровень радиации не превышает нормы. Климатическая зона не нарушена. Атмосфера? Спросил Невилл. Как и должна быть при первом посещении, еще до людей. Все оторопело оглянулись на автомат. Тот бесстрастно добавил. Тот состав, что был у планеты, когда земляне еще не насытили ее кислородом. То есть? Не понял Бакстер, подходя вплотную к андроиду, похожему скорее на кухонный агрегат, нежели на что-то подобие искусственного человека. Ты хочешь сказать, что Марс сейчас такой же прежний, как и до человека, покорившего его? Именно. Невозмутимо ответил тот. А как же? Бакстер запнулся. А как же колонисты? Они еще при нас начинали озонировать атмосферу, нагнетая в нее гигантскими калориферами чистейший кислород. Этого ничего нет. Марс девственный в своей природе. Как ему и положено быть, если бы его не заселили колонисты. Но где они? Оцепенев, воскликнула Катрин. Нет ни спутников, ни строений на поверхности. Никаких либо признаков жизнедеятельности, ни побочных продуктов отходов. Марс пуст, как голый камень. Кто-нибудь может мне объяснить, что тут к чертям собачьим происходит? Обозлилась Паула, выводя на экран отдельный фрагмент поверхности. Наружные камеры передали обработанную компьютером панораму полярных ледовых шапок, которых по всем мыслимым и немыслимым подсчетам сейчас не должно было существовать априори. «Но позвольте!» – поперхнулась она. «Ледники на полюсах были растоплены огромными генераторами еще при нас!» Едва не впадая в истерику, воскликнула она высоким фальцетом. «Мои родители занимались расщеплением полярных шапок!» «Помните, английский профессор Бейцер предложил новейшую технологию расщепления ледников?» Посредством квантовых лучевых генераторов. Когда мы стартовали, почти вся масса обоих полярных ледников на полюсах была уже растоплена. А сейчас что? Оба полюса снова покрылись льдом? За 800 лет? Паула обвела всех непонимающим взглядом. В рубке царила напряженная тишина, какая бывает в крайне экстремальных ситуациях. Никто ничего толком не мог понять. Мало того, что их не видят и не слышат. Мало того, что Марс полностью покинут и заброшен. Так еще и ледниковые шапки на обоих полюсах. Неизвестно, каким образом вновь сформировались за столь короткий промежуток времени. Если учесть, что для подобного объема ледников должны пройти едва ли не тысячелетия. Мицуо перевел изображение в сектор горы Олимп. Самой высокой вершине в Солнечной системе. Ранее при колонистах у ее подножия располагался целый научный комплекс, в котором трудились специалисты различных наук. И когда экипаж первой внутригалактической стартовал с Марса, в этом комплексе жило и работало около 2000 человек. То, что они увидели на экранах мониторов, повергло их в самый настоящий шок. Джованни аж присвистнул. «Вот это да!» И было отчего. Гора Олимп – оплот всего технического комплекса, некогда расположенного у его подножия, была пуста. Не было видно никаких технических сооружений, блоков, модулей и самой энергетической сферы, укрывающей научный комплекс от радиации, магнитных возмущений и попадания мелких метеоритов. Мало того, весь периметр подножия колоссальной 20-километровой вершины, насколько позволяла панорама компьютерной разверстки, не имел совершенно никаких следов деятельности человека, некогда присутствующего на Марсе. Это была голая красная пустыня. Вихри песчаных бурь носились смерчами по выступающим скалам, закручивались в спирали, вздымались к разреженной атмосфере. И это были единственные движения, которые видели астронавты из своего челнока. Заикаясь от вспыхнувшей ярости, процедил сквозь зубы Бакстер. «Это уж слишком». Паула цинично бросила взгляд на коллегу, как бы говоря. «А я о чем толкую, мать вашу?» Фосфоресцирующие панели плазменных экранов передавали полнейшее запустение громадной территории. Она была природной, безмолвной, одинокой, не искусственной. «Здесь никогда не ступала нога человека», – задумчиво констатировал Невилл. Все уставились на него непонимающим взглядом. Заметив их изумление, он, словно предрекая что-то неподвластное их разуму, медленно, чеканя каждый слог, повторил: «В этой части Красной планеты никогда не было людей». Затем через секунду, а возможно и на всем Марсе, и наступила тишина. Прошли сутки, прежде чем экипаж решился высадить на планету своеобразный разведывательный десант. Никто ничего не понимал. Андроиды, получая информацию от датчиков слежения, передавали Бакстеру и Невиллу результаты анализов и проб атмосферы. Все было в норме, как и подобает пустынной планете. Уровень радиации, температура, магнитные возмущения и гравитация вокруг планеты не превышало установленных некогда стандартов еще с тех времен, когда планета только начинала подвергаться всестороннему изучению. Задолго до колонистов, начиная с конца 20 века, Марс был изучен вдоль и поперек. На нем перемещались несколько десятков марсоходов, и, собственно, все показатели планеты уже давно были внесены в различные каталоги космической астрономии. В течение суток вся возможная аппаратура наружных зондов и антенн проверяла и перепроверяла внешнее состояние планеты, но никаких аномальных отклонений не обнаруживала. Собравшись утром в рубке управления, члены экипажа решили произвести разведку. Земля по-прежнему молчала, и Невиллу необходимо было узнать причину столь жуткого безмолвия, прежде чем они покинут Марс, направившись к ней. У всех сосало под ложечкой. Было какое-то состояние смутной тревоги, еще не до конца осознанной, но уже воспринимаемой на подсознательном уровне. Андроиды передавали полнейшее отсутствие связи с родной планетой. А тут еще выяснилось, что и в других секторах Марса, на всем его громадном протяжении, не было замечено абсолютно никаких следов некогда обитавших здесь поселенцев. Создавалось впечатление, что Марс вообще никогда не посещался человеком, не говоря уже о тысячах колонистах с семьями, которые жили и работали на Красной планете во время отбытия первой внутригалактической экспедиции. Марс был пуст, необитаем, мертв. Утро не принесло ничего нового. «Вначале спустим в марсианскую стратосферу несколько зондов и андроидов», огласил повестку дня командир экипажа. «Раз мы не увидели здесь даже следов бывших марсоходов, не говоря уже о людях, то напрашивается единственный и весьма абсурдный вывод. Причем такой бредовый, что самому становится не по себе». Невилл обвел взглядом обескураженных коллег, которые не спали всю ночь, проверяя вычисления и пробы анализов, но так ни к чему и не пришедшие в своих домыслах. «Ты о парадоксе времени, командир?» – спросил Джованни, которого родители при рождении назвали в честь известного астронома-земляка Джованни Доменико Кассини. Даже он, всегда неунывающий и веселый, терялся теперь в догадках. Что уж говорить о Пауле с Катрин. Девушки вообще не понимали, что происходит. Паула непрестанно ругалась, на чем свет стоит, чем хоть как-то разбавляла то гнетущее состояние, сковавшее всех с момента их входа в атмосферу Красной планеты. Молчал Фобос, молчал Марс, молчала Земля. «Следом за андроидами, в спускаемой капсуле, отправятся Катрин, Мицуо и Джованни. Ваша задача – ступить на поверхность и пощупать ее почву своими, что называется, руками. Я не шучу, именно руками. Взять пробы грунта, заборник разряженной атмосферы, установить датчики и флюгеры. Мы зависнем над тем сектором, где некогда располагались наши космодромы и научные модули с колонистами. Сейчас, как вы видите, здесь ничего нет. Будто тут и не ступала нога человека. Показания датчиков и зондов у нас есть. Андроиды беспрерывно обрабатывают бездну информации, Но вы же знаете, что значит доверять бездушным приборам. Пока сами не пощупаем, не понюхаем, не попробуем на вкус и не разглядим в микроскопы, мы, я знаю, не успокоимся. На все про все у вас 2 часа. Приземлились, осмотрелись, взяли, установили, отбыли назад. Если все пройдет по плану, уже к вечеру мы будем знать причину столь непонятного и жуткого феномена, не укладывающегося в наших мозгах. К Земле стартанем сразу, как получим результаты анализов и проб. С ним и полетим к нашей матушке-планете. Пускай уже там ученые ломают себе головы. Нам лишь бы добраться до Земли. Все ясно. Пока Невилл таким образом инструктировал разведчиков, те поспешно натягивали скафандры, собирали в специальные ящики необходимое оборудование и проверяли снаряжение. Мицуо с Бакстером занимались подготовкой спускаемой капсулы. Паула проверяла состояние астронавтов, а несколько андроидов подготавливали предназначенные для спуска зонды. «Ты что-то хотел сказать о своей теории, командир?» – напомнил ему Джованни, натягивая шлем скафандра. «О парадоксе времени?» «Да», – Невилл на миг задумался, критическим взглядом осматривая скафандр Катрин, в который она уже облачилась. Повернул ее спиной к себе, проверил кислородные баллоны, поправил застежки на рукавах, подмигнул ободряюще девушке, которая улыбнулась ему сквозь иллюминатор шлема. «Понимаете», – задумчиво произнес он, обращаясь сразу ко всем, – «тут вот какая штука нарисовывается. Я всю ночь ломал голову, но ничего иного не пришло на ум. Башка и так кругом идет от этих непонятных аномалий. В общем, смотрите, друзья мои». Он поднял вверх палец, призывая к вниманию. «Марс пустой, так? И не просто покинутый, а вообще никогда не был посещаем человеком, верно? Иначе мы бы обнаружили внизу хотя бы останки каких-нибудь покинутых и разрушенных катаклизмом строений, хотя бы у того же подножия Олимпа. Не знаю, что тут могло произойти и происходило ли вообще», он добавил. «В виде какой-нибудь магнитной катастрофы или всепланетной песчаной бури, но…» Он на миг прервался. «Повторяю, судя по наблюдениям и информации, поступающей андроидам, Марс, который мы сейчас видим…» Он сделал многозначительную паузу. «Этот Марс, что сейчас под нами, повторяю, никогда не посещался человеком!» Все смотрели на него с широко раскрытыми глазами, хотя сами понимали, что именно эти фразы крутились у всех в голове, но каждый еще до конца не осознал их значения. «Мы не на том Марсе, друзья мои», – подвел итог Невилл, – «который существует сейчас вне времени и пространства. Этот Марс девственный, еще не исследованный и никогда не посещаемый». «Как это?» – переспросила Катрин. «Это…» Он обвел всех недобрым хмурым взглядом. «Это не тот Марс». Обрушившаяся тишина, казалось, готова была придавить всех своей навалившейся тяжестью. «Чего?» – не понял Джованни. Невилл повторил, вбивая слова, словно гвозди. «Это не тот Марс!» И как бы в доказательство его словам, внезапно погас свет во всех секциях Триумфа. А потом произошло вообще что-то несуразное. Первой от ужаса закричала Катрин. По отсекам корабля из динамиков раздался оглушающий механический голос. И прошла волна акустической вибрации. «Говорит система оповещения аварийной ситуации. Экипажу судна немедленно надеть кислородные маски». Через секунду снова. «Говорит система оповещения аварийной ситуации. Экипажу судна немедленно надеть кислородные маски. Говорит система оповещения…» Голос в динамиках вдруг умолк на половине фразы, словно обрубило. Внезапно обрушившаяся тишина, казалось, погребла под собой Триумф, скатившись лавиной с горных вершин. Андроиды, до этого суетившиеся у спускаемой капсулы, дежурившие в различных коридорах челнока, вдруг все вместе, как по команде, в одну секунду повалились на палубы, потеряв всякую жизнеспособность. Их будто отключили. Всех. Одним разом. Одновременно. Обездвижились, превратившись в бесполезный мусорный хлам. Как только первая партия разведывательных стратосферных зондов отпочковалась от материнской платформы Триумфа, весь громадный челнок пронзила волна какой-то необъяснимой энергии, гася иллюминацию, отключая приборы и выводя из строя всю научную аппаратуру. Триумф словно вздрогнул от чьего-то внешнего прикосновения, будто чья-то гигантская невидимая рука прикоснулась к нему из глубин космоса. Замигали резервные сенсоры подачи энергии, загудели жутковатые сигналы оповещения опасности, и весь челнок завибрировал крупной дрожью, словно был живой, испугавшись чего-то неведомого. Вторая акустическая волна прошила отсеки насквозь, смела на своем пути всех членов экипажа, швырнула их на пол и проследовала дальше, проходя сквозь стены переборок, прямо туда, наружу, в космос. Кто где был, тот так и повалился. Волна смела собой все оборудование спускаемого отсека, расшвыряла по углам части скафандров, амуниции, снаряжение и оборудование. Отсек спускаемого модуля в один миг превратился в разгромленное поле боя. Тут царил настоящий хаос. Катрин и Паулу отбросило к стене внутренней переборки, и они впечатали спинами в свисающие тут и там шланги нагнетания кислорода. Джованни уткнулся шлемом в одного из андроидов, который совершенно не подавал признаков жизни. На Мицуо обрушился целый каскад всевозможных балок и перегородок. Хорошо спас скафандр, который он уже перед этим надел. Бакстер запутался в проводах изоляции, да так и застыл на месте, прошитый неимоверным разрядом тока, который прошел сквозь него электрической дугой. Сам Невилл, до этого стоявший на ногах, был протащен по полу какой-то неимоверной силой, взявшейся, казалось, ниоткуда. Волна вибрации поглотила корабль целиком. Грохот постепенно стих, резервные генераторы заработали на всю мощь, иллюминация еще немного помигала, и все пришло в норму. Где-то капала вода. На все про все ушло порядка 20 секунд. Первым пришел в себя командир Триумфа. «Все живы?» Невилл выбирался из-под обломков обрушившихся секций и никак не мог высвободить застрявшую ногу. Балка придавила бедро, и от этого становилось еще неприятнее. Боли как таковой он не чувствовал, но обреченность чего-то неизвестного, неподвластного его разуму, читалась в его хмурых глазах. Он уже начинал понимать, что именно произошло. За Невиллом послышались голоса других членов экипажа. «Что за хрень, вашу мать?» донеслось со стороны Паулы. Она помогала подняться своей подруге, но Катрин не пострадала. Хуже обстояло с Бакстером. Он оставался без сознания, и через минуту все астронавты склонились над своим старшим пилотом. Повсюду валялись обломки выдернутых из отсеков балок и выведенные из строя части всевозможной аппаратуры. Джованни с Мицуо бережно перенесли Бакстера в отсек столовой, уложили на кушетку и срочно принялись делать искусственное дыхание. Паула уже примчалась с переноской, на которой стояли штатив с капельницей, дефибриллятор, кардиостимулятор и прочее медицинское оборудование. Все были в пыли, в разорванных местами комбинезонах, а Джованни с Мицуо так и не успели снять скафандры. «Что с ним?» – тревожно спросил Невилл. «Электрический шок от разряда!» Катрин, как врач экипажа, уже подключала аппаратуру, прицепив к рукам Бакстера специальные присоски. Очевидно, один из проводов оголился, и Бакстер имел с ним контакт. «Долго он будет без сознания?» «Нет, сейчас приведу его в норму. Очнется, как миленький». «Хорошо. Мицуо, Джованни, за мной. Нужно проверить все выведенные из строя агрегаты». «А как же андроиды?» «Забудьте о них, они теперь бесполезны». «Как это?» – выпрямилась Паула, вставив иглу капельницы в вену Бакстера. «Их обездвижили». «Кто?» Не знаю. Но то, что нас каким-то образом не захотели пустить на планету, это факт. Что значит не пустить, мать вашу? Кто не пустить? Не знаю, обозлился Невилл. Но у меня есть кое-какие соображения. Давайте вначале вернем к жизни Бакстера. Приведем в порядок Триумф. Наладим подачу энергии. А позже, когда освободимся и сядем ужинать, я с вами поделюсь. И увлекая за собой Мицуо с Джованни, командир отправился в спускаемый модуль. Девушки переглянулись между собой недоуменными взглядами. Но тут раздался вздох старшего пилота, и они поспешили закончить процедуру реабилитации. На всем корабле стояла тревожная и гнетущая тишина. Что-то странное витало в его стерильном воздухе. Что-то странное, жуткое и неведомое. Триумф по-прежнему висел над Красной планетой, совершая витки по ее орбите. В столовой собрались все, за исключением выбывших из строя андроидов. До самого вечера кипела работа по устранению неполадок. Бакстер пришел в себя и уже спустя пару часов мог помогать своим коллегам, потрунивая над самим собой. Каким образом его угораздило свалиться в кучу оголенной проводки? Джованни изрек по этому поводу весьма веское замечание. Давно пора было проверить трансформаторные колодки. Еще со времен их отбытия с экзопланеты К2-155D, звездной системы Арктур, созвездия Валапаса. Он нередко ставил Бакстера в известность, что некоторая проводка постепенно изнашивается и приходит в негодность. А следить за узлами электричества на корабле как раз и было обязанностью Бакстера. Совместными усилиями они наладили подачу энергии, привели как могли в порядок оставшееся оборудование, и к вечеру, без сил, уставшие, но частично успокоенные, собрались за ужином. Могло быть и хуже. Какая-то неведомая сила посетила их корабль, пронзив его насквозь именно в тот момент, когда в стратосферу устремилась первая партия разведывательных зондов. Это-то и было странным. Когда насытились и перешли к кофе, слово взял командир корабля. «В общем так, друзья мои, по всем вытекающим отсюда последствиям, нас попросту не допустили к планете». «Кто не допустил?» «Вот этого и я не знаю. Нам не дали спуститься на поверхность, взять пробы и провести анализы. Нас, иными словами, предупредили, что мы нежелательные гости, сунувшие свой нос не туда, куда следует». «Да кто эти они, вашу мать, через колоду?» Голос Паулы дрожал от ярости. Девушка готова была хоть сейчас повторить попытку высадки, только уже с пульсаторами в руках, которые выбрасывали в пространство пучки убийственных нейтронов. Такими пульсаторами они пользовались, когда посещали неопознанные планеты близ центрального ядра галактики. Однако, судя по последним событиям, от высадки на Марс пока пришлось отказаться. Сейчас главной задачей было восстановление испорченной аппаратуры и в срочном порядке стартовать к Земле. Там ученые, там цивилизация, они пускай и разбираются. «Очевидно, по истечении 8 веков, пока мы отсутствовали», — продолжил Невилл, — «временной коллапс, или как хотите это называйте, совершил какой-то сдвиг в континууме времени. Он отбросил всю планету целиком на необозримое расстояние, как в математическом, так и в физическом плане. Проще говоря, мы попали в своеобразную петлю Мёбиуса, а возможно, нас попросту не пустили в гости». «Опять 25, хрен его налево. Командир, ты можешь толком сказать, кто, мать вашу, не пустил?» «По всей видимости, представители той цивилизации, что сейчас господствует в нашей Солнечной системе». «Но ведь мы никого не видели», — подала голос Катрин. «Ни спутников, ни орбитальных станций, ни самих гуманоидов, кто бы они ни были». «То-то и оно», — хмуро кивнул Бакстер. «Я согласен с командиром. Эти загадочные существа, как мы их назовем, попросту откинули нас назад на орбиту, выведя из строя все разведывательные зонды и наших андроидов. Спасибо, что сами мы едва уцелели. Нам дали понять убираться отсюда восвояси, не предпринимая никаких попыток высадить десант. А могли вообще испепелить вчистую. Кто знает, что у них там на уме? Да у кого у них 100 чертей в задницу? Едва не взвыла Паула. Отчего Джованни даже немного хохотнул. Ходим вокруг да около. Существа гуманоиды. Вы бы еще долбаных рептилоидов сюда приплели. Может кто-нибудь объяснить, кто они, эти они? Невилл только развел руками. Прибудем на Землю, там, надеюсь, разузнаем. Да? А если и Земля будет такой же пустынной? Никто не подумал? Если и на Землю нас не пустят таким же образом, что и здесь, так и будем блуждать в космосе от планеты к планете. Связи-то по-прежнему ни с кем нет. В столовой повисла гнетущая тишина. Каждый переваривал в себе сложившуюся обстановку. Она была не то что неутешительной, а просто катастрофической. Казалось, нечто неведомое, постоянно за ними следящее, не отпускающее разум, обволокло корабль извне, просочилось внутрь, завладело их сущностями и растворилось в их сознании. Это был страх, тотальный и всепоглощающий страх, переходящий в панику. Сковавший их ужас готов был выплеснуться наружу. Катрин едва пролепетала. «Точно. А если и Земля мертва? Так же, как этот Марс?» Ответить было нечем. Неизбежной развязке суждено было вот-вот произойти. Через несколько часов, утрученные и изрядно испуганные, они стартовали к Земле. Пустынный и мертвый Марс остался позади. Глава 3. Солнечная система. Орбита Земли. 16:08 по внутреннему корабельному времяисчислению. Воспользовавшись червоточиной тоннеля Эйнштейна-Розена и вынырнув из гиперпространства, космический челнок 8-го поколения «Триумф» завис в пределах досягаемости орбиты планеты Земля. Как и ожидали члены экипажа, некогда оживленная трасса орбиты, насчитывающая при их отбытии порядка 30 тысяч спутников и орбитальных станций, теперь была пуста. Их никто не встречал. Они были одни на всем протяжении пути от точки материализации до первых условных маяков орбиты, которые теперь отсутствовали. Пространство вокруг Земли было безмолвным. Молчали Церера, Веста и Паллада в главном поясе астероидов, на которых прежде располагались форпосты. Молчала Луна. Молчала и сама Земля. Все было пустынно, безжизненно и казалось покинутым навсегда. А может, просто никогда не существовавшим изначально, озадаченно высказал мысль Бакстер после того, как передал управление автоматике. Триумф завис над атмосферой планеты, не решаясь войти в нее, пока не будут произведены необходимые расчеты, анализы и пробы. Сейчас он парил над одним из секторов некогда бывшей Сибири, и в иллюминаторы отчетливо сквозь циркуляции облаков просматривались хребты Уральских гор. «Ты о чем?» – спросила Катрин. «Как сказал наш командир, возможно, и здесь нашу планету посетила временная петля Мёбиуса, откинув ее на несколько тысячелетий назад, пока мы блуждали в космосе едва ли не 8 веков. По их летоисчислению, разумеется». «Опять ты о каких-то их?» – обозлилась Паула. «Не заводи прежнюю шарманку». «Я имею в виду, что вместо того, чтобы попасть в будущее на 8 веков вперед, нас занесло в какой-то круговорот временного континуума, откинув вместе с планетой на несколько тысяч лет назад. Во времена, скажем, кроманьонцев». «Ты еще австралопитеков вспомни, умник». «Стоп!» – прервал их командир челнока. «Все споры и домыслы оставим нашим потомкам. Если они у нас будут», – хохотнул не к месту Джованни, настраивая телеметрические показатели внешних камер наблюдения. «То есть, если мы окажемся единственными разумными существами на планете, придется размножаться внутри коллектива», – подмигнул он Пауле, однако получил уничтожающий взгляд. Перевел улыбку во весь рот по направлению к Катрин. «Деток заводить будем? Мне нравится сам процесс. с неандертальцами заведешь», — ответила за нее Паула, в то время как Катрин залилась румянцем. Их тесная дружба, неунывающего итальянца и скромной девушки из Прибалтики, во время долгой экспедиции уже перерастала в нечто более романтичное. Ни у одного из членов экипажа на этой планете не осталось никого из родственников, даже если бы они вернулись в то время, какое планировали, 8 веков спустя. Таким образом, напрашивался один единственный очевидный вывод. Если планета действительно пустынна и необитаема разумным человечеством, то составляющие пары были налицо. Катрин с Джованни плюс Бакстер с Паулой. При всем различии взрывного характера испанки и зачастую угрюмого старшего пилота, они, несомненно, дополняли друг друга. О чем, собственно, знал уже весь экипаж. Мицуо не претендовал на место кого-либо из ухажеров. А командир челнока Невилл был просто одиноким волком по своей сути, еще на земле оставаясь закоренелым холостяком. «Что будем делать, командир?» Все 6 собрались напротив обширного фронтального иллюминатора, вглядываясь в отроги гор Уральского хребта. «Выведи на экран увеличенное изображение», — скомандовал Невилл японцу. Астронавигатор прошелся пальцами по сенсорным датчикам пульта управления. Увеличил панораму, и… все ахнули. Первой воскликнула Катрин. Всплеснув руками, девушка едва не захлебнулась от радости, переходящей в настоящий восторг. «Есть!» Ее в порыве обняла Паула. «Есть! Есть люди!» Теперь уже кричали все, бросаясь в объятия. «Мы не одни! Планета живая! Населена!» Действительно. Экран передавал изображения городов, поселков, развертки дорог и проложенных трасс, какие они были при их отбытии. Увеличив голограмму еще больше, экипаж смог наконец увидеть и самих людей с высоты орбиты, похожих на крошечных насекомых. Жизнь била ключом. Наведя внешние телеметрические камеры на один из городов близ Уральского хребта, все принялись с восторгом наблюдать, подталкивая друг друга локтями. «Смотрите, люди занимаются своими делами, спешат на работу, гуляют в парках, передвигаются на аэромобилях». Кто-то тут же осекся, и наступила неминуемая пауза, какая бывает после внезапного отрезвления, когда все порывы восторга уступают скептическим оценкам и аналитическим выводам. «Но…» – поперхнулась Катрин. «Позвольте…» Она отвела взгляд от экрана и обескураженно протянула. «Аэромобили те же, что были при нас, когда мы покидали Землю. Строение и архитектура на редкость похожа на ту, которая была при нас, не претерпев никаких изменений. Даже сама структура городов осталась прежней. Выходит, что за 8 веков, пока мы отсутствовали, цивилизация не претерпела никаких перевоплощений? Осталась на том же уровне, что и при нас? Никаких прорывов в технологии, науке, искусстве, архитектуре?» Все с крайним волнением следили за бурлящей, копошащейся внизу жизнью. «Действительно», – озадаченно поддержал Бакстер. «Что-то я не вижу здесь новейших изобретений человечества, как такового. Аэромобили как парили над специальными магнитными трассами, так и парят. Ощущение такое, что мы спустя 8 столетий вернулись все в тот же 23 век, а точнее в его конец. Никаких новшеств, никаких новых разработок, никаких парящих в пространстве комплексов, которые должны были начать существовать после нашего отбытия. Помните, сразу несколько агентств НАСА разрабатывали при нас целые комплексы городов, которые вот-вот поднимутся над поверхностью? Неужели инженеры Земли не смогли воплотить эту технологию в жизнь? Океанские платформы, похожие на крупные мегаполисы наших времен, они-то где?» Хохотнул, как всегда, Джованни. «На усмиренных волнах океанов сейчас, спустя 8 столетий, должны покачиваться целые города, имея под собой гигантские надувные понтоны из сжатого воздуха». Не дожидаясь команды, Мицуо перевел изображение голограммы на побережье Тихого океана. Стоящие в портах обыкновенные суда, не претерпевшие никаких изменений в своих конструкциях с момента их отбытия, мирно покачивались на волнах. Некоторые бороздили акватории, иные стояли на рейдах. Но все они были настолько знакомы и обыденны, что у членов экипажа невольно вырвался вздох оцепенения. Их буквально пригвоздило к месту. Катрин боялась пошевелиться, словно пугаясь жуткого кошмарного сна. Паула тихо ругалась про себя, еще не совсем осознав причину столь непонятного феномена. Джованни с Бакстером уставились на экраны непонимающими взглядами, а Невилл лихорадочно прикидывал что-то в уме. Один Мицуо бесстрастно водил сенсорной указкой, смещая и перемещая картины панорам того или иного климатического пояса Земли. Они прошлись по всем континентам планеты, начиная от Африки и заканчивая Антарктидой, которая была населена еще при них. Везде одно и то же. Куда бы они ни бросали взгляд, повсюду им открывались похожие картины. Это была их Земля. Это была планета и цивилизация их собственного 23 века, такой, какой они ее покинули 8 столетий назад по земному календарю, не претерпевшая никаких перевоплощений, перерождения или скачка технологий будущего. Казалось, планета застыла в своем развитии, будто и не прошло тех 800 лет, во время которых космический челнок «Триумф» бороздил отдаленные участки ядра галактики «Млечный путь». Словно экипаж и не покидал Землю вовсе. Как остановилась планета в своем развитии, так и не встретила их теперь, совершенно не изменившись. Впрочем, нет, кое-что изменилось. «А спутники с орбитальными станциями? А форпосты на Луне, Церере, Весте, Палладе? А безмолвные Фобос и Титан? Они-то куда все подевались, к чертовой матери?» Едва не взвизгнула Паула, прижимаясь к Бакстеру. «Но, положим, на самой Земле ничего не изменилось. Но нас хотя бы должны были запеленговать наземные обсерватории всех континентов». «Эта-то инфраструктура не претерпела никаких долбанных изменений, оставаясь на нашем уровне. Мы ведь непрестанно посылали сигналы еще с тех пор, как пересекли пояс Койпера. Нас же должны были зафиксировать. Гребаные радиотелескопы должны были получать и записывать наши сигналы. Так почему, мать вашу, они продолжают молчать?» Мицуо включил на всю мощность динамики принимающих устройств, как, впрочем, делал это ежедневно с того момента, как они вошли в пределы Солнечной системы. Кроме привычных щелчков, помех и пустой побочной статики, в эфире по-прежнему ничего не прослушивалось. Земля молчала. Молчала Луна. Молчали форпосты астероидов. Молчали Энцелад, Европа, Ганимед и Титан. На них были разбросаны космические маяки, пеленговавшие все сигналы, поступающие извне. «Какого хрена?» – вырвалось у Паулы. «Нас так никто и не встретит!» «Но люди-то...» – осеклась Катрин. «Они-то живые! Продолжают существовать, занимаются своими делами!» «А заметили?» – вставил Джованни. «Что даже одежда у них не поменялась. Как мы улетали, так в таких фасонах и ходят». Он хохотнул по обыкновению. «Моду новую так и не придумали». «Стоп!» – скомандовал наконец Невилл, прикидывая что-то в уме. «Сейчас мы проверим. Ну-ка, Мицуо», – обратился он к навигатору. «Выведи-ка мне увеличенное изображение нашего астрономического комплекса. Там-то мы быстрее сориентируемся». Джованни хлопнул себя по лбу. «Точно! Как мы сразу не догадались! Мы же там знаем едва ли не каждое сооружение, тропинку или деревце. Столько лет провели в стенах космического агентства». Все тотчас прильнули к экранам, на которых Мицуо вывел крупным планом территорию комплекса астрономических исследований, в котором они проходили подготовку к предстоящей миссии в центр галактики. Огромное скопление всевозможных строений, специализированных цехов и ангаров, тотчас заполнило все мониторы. А на фронтальном экране компьютерной разверсткой предстала панорама утопающего в зелени парка. В середине его возвышался колоссальных размеров постамент, на котором изображалась гигантская композиция первых покорителей Солнечной системы, каких членов экипажа помнили еще при жизни. Той жизни, которую они покинули, и к которой, благодаря непонятному феномену петли Мёбиуса, вернулись вновь, когда их неведомым образом отбросило на 8 столетий назад. Перемещая сенсорные курсивы, Мицуо увеличил изображение до максимума, и все оторопело уставились на одно из строений, светящееся неоновой вывеской. Комплекс подготовки астронавтов, ангар номер 18, бара-камера. Именно в это время послышалась где-то возня, а за их спинами поднялся один из андроидов. Катрин вскрикнула и похолодела от внезапного страха. «Типичный случай возвращения к жизни», – прокомментировал Джованни спустя минуту. На этот раз совершенно остолбенело, даже не хохотнув по своему обыкновению. Все разом обернулись и застыли в изумлении. Один за другим андроиды принялись подниматься, нелепо размахивая конечностями в стерильном воздухе челнока. Вначале первый, за ним второй, третий, пока, наконец, весь технический персонал не пришел в норму. При этом ни один андроид совершенно не понял, что именно с ним произошло. Взявшись дружно за прерванную работу, они рассредоточились по отсекам корабля, продолжая невозмутимо обмениваться информацией, будто ничего не произошло. Их память не отложила в своих ячейках внезапно вышедший из строя свой собственный штучный интеллект, и каждый занялся тем, на чем была прервана его работа в момент посещения непонятного импульса. Старший андроид, передававший информации телеметрических показателей внешних камер, как ни в чем не бывало, тотчас проинформировал механическим голосом. «Температура атмосферы за бортом в пределах допустимой нормы. Магнитных возмущений не обнаружено. Показания гамма-лучей соответствуют стандарту». Дальше пошли перечисления анализов проб воздуха и прочие показатели. Все стояли с разинутыми ртами, пока Джованни наконец не выдал, на этот раз хохотнув по своему обыкновению. «Вот это да! Добро пожаловать назад, ходячий контейнер хлама! Где пропадали, сеньор?» Невилл вплотную подошел к андроиду, застывшему на месте, ожидая дальнейших распоряжений. Проверил контакты, развернул к себе спиной, вынул материнскую плату из гнезда, вставил на место, пожал плечами и спросил: «Что-нибудь помнишь? Где мы сейчас, по-твоему, находимся?» «В зоне видимости Земли». «А были где?» «На орбите Марса». «И у тебя ничего не отложилось в памяти?» Автомат молчал. Мицуо безнадежно махнул рукой. «Оставь бездушную машину. У него сейчас шарики за ролики заскочат от твоих наводящих вопросов. Все равно они ничего не смогут осознать. Автоматам не присуще падать в обморок и терять сознание». Бакстер хотел что-то добавить, но тут случилось непредвиденное. Катрин вскрикнула второй раз, и все повернулись к ней. Только теперь они присмотрелись гораздо внимательнее на то, что показывала девушка. Представшая перед ними картина заставила их оцепенеть на месте. Во весь экран фронтального монитора, в компьютерной разверстке цехов, ангаров и технических помещений астрономического комплекса, среди зеленых насаждений, напротив возвышающейся композиции, под светящейся вывеской бара-камера, в открывшихся наружу дверях, они увидели самих себя. Шестеро астронавтов, облаченные в комбинезоны, державшие в руках шлемы скафандров, направлялись в потоке провожающих к внушительному аэробусу, который должен был доставить их на Луну, а затем на космодром Марса, откуда произойдет старт их космического челнока «Триумф». Это был миг, когда они прощались с Землей, устремившись навстречу неведомому. Их ждали долгие блуждания к ядру галактики, утеря связи, открытие новых миров и высадка на экзопланету К2-155D системы Арктур, созвездия Валапаса. У Бакстера поползли вверх брови. Катрин прижалась к Джованни. но он даже не хохотнул по своему обыкновению. Руки Мицуо застыли над пультом монитора, а Паула смачно выругалась, уставившись на саму себя, словно из зрительного зала кинотеатра. «Что за хрень через колоду?» – протянула она изменившимся до неузнаваемости голосом. Невилл стремительно отстранил в сторону астронавигатора, бросился в кресло и, пытаясь навести резкость, принялся манипулировать сенсорными указателями. Было видно, как они все шестеро поднимаются по платформе к аэробусу, исчезают внутри, провожающие махают им вслед руками. Затем происходит старт, и картина изображения передает последние кадры, где махина аэробуса устремляется к Луне. Экран продолжал передавать толпу провожающих. Все направились по своим текущим делам, и изображение пропало. Фронтальный монитор бликнул на прощание, сверкнул мерцающей точкой и погас. В рубке наступила полнейшая тишина. Где-то в коридорах и отсеках копошились андроиды, но это были единственные звуки, что сейчас присутствовали внутри космического челнока. Спустя несколько минут первым подал голос Джованни. Во время этой продолжительной паузы никто не проронил ни звука. Оторопело уставившись на потухший экран, все шестеро никак не могли прийти в себя от трепетного изумления, увидев самих себя в режиме реального времени. «Ты не включал запись?» – спросил он Невилла, который сменил японца за пультом управления. «Нет, да у нас ее и не было. Все записи остались на земле». Мицуо перед этим выводил на экран панорамы изображений того, что мы видим сейчас. Я лишь добавил настройки резкости. Выходит, мы сейчас смотрели не запись? Наступила вакуумная тишина. Никто еще не мог до конца осознать, что именно они только что наблюдали. «Час от часу не легче, мать вашу», – процедила сквозь зубы Паула. «Мы сейчас смотрели на самих себя?» «Я помню этот момент, когда нас провожали к аэробусу», – раздался дрожащий от волнения голос Катрин. «Помните, нас доставили на Луну? Мы там переночевали под куполом комплекса. Затем направились на Марс, где нас уже ждали, подготовив триумф к прыжку через гиперпространство». Она неуверенно обвела всех взглядом. «Сейчас, когда я наблюдала, как мы все выходим из ангара и направляемся к аэробусу, я вспомнила свой брошенный прощальный взгляд на композицию постамента. Я тогда обернулась, махнула ей рукой». «И что?» «И сейчас я это увидела!» Катрин шумно выдохнула. «Со стороны!» Пауза, висевшая в рубке управления, казалась обреченной. Каждый увидел в только что промелькнувшем изображении что-то свое, высвободившееся вдруг из памяти, вспомнив ту или иную незначительную деталь. «Но…» Паула едва не поперхнулась. «Но этого не может быть!» «Ибо не может быть априори! Как мы могли видеть себя? Это ведь не запись!» Голос ее поднялся до фальцета. Прошло довольно много времени, прежде чем Невилл скомандовал. «Вот что! Находиться на орбите и строить всевозможные догадки, не выявив их сути, считаю бессмысленным. Пора, друзья мои, наведаться на нашу родную матушку-Землю. Выяснить всю эту хренотень с безмолвным Фобосом, пустым Марсом и той планетой, которая сейчас предстала перед нами, как во время нашего отбытия. Заодно и узнаем, каким таким макаром мы только что наблюдали самих себя в режиме реального времени. Спускаемся в капсулах, все до единого. Триумф оставим на орбите под присмотром андроидов. С собой брать только необходимое. Вы знаете, у каждого есть индивидуальный набор, предназначенный для высадки на неопознанную планету. Не улавливаю, что там внизу под нами происходит. Но будем плясать от того, что мы высаживаемся на неизвестную нам территорию. Пульсаторы брать?» – спросил Джованни, доставая из контейнеров объемный ранец, какие они прицепляли на плечи, когда производили десантирование на экзопланеты. Невилл на минуту задумался, затем хмуро кивнул головой. «Брать, судя по состоянию воздуха, что нам передали андроиды, единственное, что можно, это не облачаться в скафандры. Надеюсь, те люди под нами, которых мы видели в городах, по-прежнему продолжают дышать привычным для нас воздухом. Остальное необходимое у каждого в ранцах. Время высадки через 1,5 часа. Готовьтесь и…» Он на секунду замешкался. «И да поможет нам Бог, как говаривали наши предки». Всех не покидало непонятное чувство какой-то смутной тревоги, переходящее в самый настоящий тотальный страх. Страх перед неизвестностью. Через 1,5 часа десант из 6 астронавтов и 2 андроидов в капсулах приземления, покинув Триумф, благополучно вошел в верхние слои стратосферы. Их ждала Земля. Они прибыли. Глава 4. Третья планета Солнечной системы. Континент Южная Америка. Побережье Атлантического океана. 18.04 по местному климатическому поясу. Как только откинулись автоматические крышки спускаемых капсул, на астронавтов сразу повеяло прозрачным и свежим воздухом атлантического бриза. Навигатор вектора приземления выбросил спускаемые аппараты на песчаную поверхность южноамериканского континента, где-то в районе аргентинских прерий, до которых, судя по компьютерной карте, было рукой подать. Поблизости должен располагаться скалистый и глубокий залив Ла-Плата, в который впадает широкая река Парана. Отстыковка спускаемых парашютов прошла автоматически. Они самопроизвольно свернулись в огромные узлы и остались лежать на поверхности песчаных отложений, ожидая, когда понадобятся при следующем спуске. Астронавты оглянулись. Весна, не весна. Где-то в вышине промелькнула парящая тень кондора. Солнце уже склонялось к горизонту. Было тепло. Повсюду распространялся запах цветущих диковинных растений и соцветий, многие из которых были им незнакомы. Утопающая под ногами зелень представляла собой сплошной покров, похожий на ворсистый ковер прежних времен, когда их предки еще пользовались предметами декора. Песчаное побережье уходило полумесячной косой далеко вглубь наплывающих на берег волн, лениво перекатывающихся в предвечернем закате. Все дышало чистотой, уютом и покоем. Казалось, земля на мгновение затихла при их высадке, будто ожидая от них чего-то им неподвластного. Разум отказывался верить, что они, 6 первопроходцев первой внутригалактической миссии к сектору Квазара, наконец, спустились на свою родную планету. По земному времяисчислению должно было пройти 8 столетий с тех пор, как они покинули родимый дом. Ничего не изменилось. Природа их встретила именно таким климатом, который и должен присутствовать в этой климатической зоне Атлантического побережья Аргентины. Андроиды уже взялись за пробы воздуха, почвы, растений и насекомых. Где-то стрекотали сверчки. По ботинкам сразу начали шествие десятки мелких муравьев и паучков, отчего Катрин нервно рассмеялась. По-прежнему оглядываясь во все стороны, астронавтов не покидало чувство, что здесь что-то не так. Что-то непонятное, умиротворенное, чересчур тихое и оттого жутковатое. Смутное чувство тревоги и чего-то неведомого переполняло их сознание, заставляя все время быть настороже, обводя территорию активированными для этого случая пульсаторами. Далеко на востоке маячили отроги какого-то горного хребта, куда и устремился замеченный ими кондор. Справа долина переходила в болотистую местность, всю засаженную культурами подсолнечника и маиса. Перед возделанными полями располагались крытые оранжереи, а слева от места высадки виднелось довольно внушительное селение, в центре которого был виден шпиль местного, очевидно, храма. Первое, что бросилось в глаза астронавтам, это домашний скот, пасущийся на лугах. Упитанные буйволы и коровы безмятежно щипали траву. Пастухи в национальных пончо понукали их кнутами, а на самодельных качелях играла детвора, смуглая от тропического солнца. Все дышало таким умиротворением и спокойствием, что, казалось, и не было тех непонятных феноменов, с которыми пришлось столкнуться экипажу «Триумфа». Программа приземления была разработана навигационной автоматикой еще при подлете к атмосфере, так что астронавты примерно имели представление, в какой участок южного континента их выбросило. Оставался вполне риторический вопрос. Вся эта безмятежность, тишина и уникальное спокойствие было настолько неправдоподобным, непонятным, будто искусственным, что просто не могло быть достаточно реальным. «Такое ощущение, что мы попали даже не в наш 23 век, откуда стартовали, а во времена индейцев, населявших Анды в прежние столетия», прокомментировал раскинувшуюся перед ними панораму Бакстер. «Ни тракторов, ни комбайнов для уборки. Сплошные плуги и деревянные молотилки». Он указал рукой на группу крестьян, работавших в поле. Все шестеро, осматривая местность, приводили в порядок амуницию, готовясь направиться в поселок. Андроиды встали по бокам, ожидая дальнейших указаний. «Готовы?» – осмотрел астронавтов Невилл, поправив ранец Катрин. Микробиолог во все глаза смотрела на далеких детей, копошившихся возле качелей, и по ее щекам скатилась невольная слезинка. «Пресвятая Дева Мария! Да чего же все родное, знакомое, давно забытое?» Едва не всхлипнула она. «Подожди!» С усмешкой осадила ее Паула. «То ли еще будет?» Все шестеро, сопровождаемые по бокам андроидами, с пульсаторами наготове, направились к поселению. Облезлый черный гриф, сидящий на верхушке скалы, проводил их ленивым взглядом и уставился на оставленные узлы парашютов. И тут случилось непонятное. Это уже потом, когда все останется позади, и астронавты узнают причину столь непонятных для них аномалий, Катрин с содроганием будет вспоминать, как они, подходя к селению, никак не могли взять в толк полнейшее игнорирование их прибытия со стороны местного населения. Они уже давно должны были быть замеченными, но к ним никто не вышел. Никто не встретил, никто не отвлекся от своих повседневных занятий. Пастухи продолжали пасти скот, дети игрались на качелях, крестьяне возделывали поля. И при всем этом стояла такая гнетущая тишина, что впору было вызвать симфонический оркестр для проверки собственного слуха. Не исчез ли он вовсе? По-прежнему их никто не замечал, когда они приблизились к качелям. Катрин окликнула детей, но никто из них даже не поднял головы. И что самое жуткое, все их игривые движения, кувырки, догонялки, катания, прыжки, крики и смех происходили в полнейшей тишине. Вот тут девушку и пробрал тот жуткий ужас, который она будет вспоминать все свои последующие дни. Вплоть до того, как они покинут Землю навсегда. Однако это произойдет много позднее. Сейчас же перед шестью астронавтами предстал совершенно безмолвный поселок, встретивший их полнейшей тишиной. Пробежавшая мимо собака абсолютно не заинтересовалась появлением новых для нее незнакомцев, да так и сгинула в кустах, затерявшись где-то в подсолнухах. Паула смачно выругалась, а Джованни, машинально сжимая в руках наведенный пульсатор, застыл на месте с открытым ртом, наблюдая, как собака открывала пасть в беззвучном лае. «Она гавкает», – пролепетал он ошеломленно, на этот раз совершенно не имея желания потрунивать над кем-либо. «Но как? Безмолвно?» – не выдавая никаких звуков. Тут уже впору было проверить себя на состояние психической полноценности. «Командир!» – обернулся он с ошарашенными глазами к Невиллу. «Что здесь, черт возьми, происходит?» К «Кто-нибудь слышит хоть какие-нибудь звуки, мать вашу?» Едва не взвизгнула фальцетом Паула. Мицуо в это время прислушивался к далекому рокоту прибоя, попутно выискивая взглядом пролетающих по небу птиц. «Слышу сверчков в траве», — объявил он. «Это я и без тебя слышу», — обозлилась Паула. «Кроме…» Она сделала ударение на первом слове. «Кроме насекомых, есть еще какие-либо звуки?» Всем пришлось признать, что стрекот сверчков, шум прибоя и одинокий далекий клек от кондора были единственными звуками, что улавливал их слух. Даже мычание коров не было слышно, хотя они находились уже неподалеку. «Да что ж тут происходит, хрень такая?» – заорала генетик. «Эй, аборигены, мать вашу! Нас кто-нибудь видит?» И тут, именно в этот момент, именно в эту секунду, в этот кратковременный миг, раздался пронзительный, всепоглощающий и жуткий визг Катрин. Девушка визжала протяжно и безысходно, готовая вот-вот потерять сознание от сковавшего испуга. Все ошеломленно оглянулись. То, что они увидели, заставило всех похолодеть от ужаса. Этот на редкость страшный и ужасающий момент Катрин позднее запомнит на всю свою жизнь. Подойдя вплотную к качелям и протягивая руку поздороваться со смуглой девчушкой лет 8, которая совершенно ее не замечала, Катрин уже было взяла ее за руку, как вдруг внезапно отпрянула и дико завизжала. Протянутая к девочке рука прошла насквозь. Ребенок даже не обернулся. Вот тут девушка и заорала, что есть мочи. Истерика была настолько сильной, что ее начало колотить крупной, безостановочной дрожью. Теперь кричали все. Джованни от изумления, Мицуо от непонимания, Бакстер от обреченности, Паула от ярости. Андроиды стояли у качелей и непонимающим взглядом обводили панораму полнейшей тишины. Команды что-либо предпринимать они не получали, поэтому просто наблюдали за играющими детьми, совершенно не улавливая, отчего так орут их хозяева. Один Невилл казался невозмутимым, хотя и он изрядно струхнул в первый момент, когда рука микробиолога прошла сквозь ребенка, словно вода сквозь решето. Катрин, отпрянув, прижалась к Джованни, уткнувшись от ужаса лицом в его плечо. Тем временем Мицуо, уже решительнее, войдя в центр детской площадки, провел рукой сквозь всех играющих детей. Теперь все стало на свои места. «Что за хрень?» Пылая от злобы, осведомилась Паула. Невилл подошел к Мицуо, и они уже вместе прошли детскую площадку вдоль и поперек, совершенно не тревожа изображение детей. «Все ясно», — хмуро констатировал командир Триумфа. «С точки зрения научных выводов, перед нами, что ни на есть, самая настоящая голограмма», — произнес он по слогам. «Чего?» — протянула, все еще не понимая, Паула. «Одна огромная голограмма, неизвестно кем созданная и для чего», — повторил он. «Ты хочешь сказать?» Обвела Паула рукой поселение, поля, оранжереи, пастухов, домашний скот и детей на качелях. «Что это все?» «Да, одна сплошная голограмма». «Но…» Она взглянула в небо, затем уставилась под ноги. «А как же парящие в небе птицы, ползающие у нас по ботинкам муравьи, стрекочущие сверчки?» «Очевидно, искусственные изображения касаются только людей и прилегающей к ней территории. Скот, строения, собаки – все, что находится в зоне действия людей и к ним примыкающим. Остальная природа не тронута в своей девственной сущности. Как была, так и существует, вне зависимости от голограммы. Мы сейчас видим лишь то, что нам показывают намеренно». «Как это?» Невилл на секунду задумался, обводя взглядом безмолвную территорию, на которой по-прежнему люди и домашние животные занимались своими делами. «По всей видимости, кто-то, уж не знаю, кто именно, заметил наше прибытие еще до Марса. Там нам тоже показали голограмму, не пустив, как вы помните, на поверхность. Он уже объяснял всем вместе, включая и Паулу. По какой-то неизвестной нам причине нас не допустили ни к Фобосу, ни к Марсу. Затем мы стартовали к Земле, и уже на подлете нам снова подсунули, в кавычках, гигантскую голограмму, на которой мы не увидели ни орбитальных станций, ни спутников, ни вообще какого-либо прогресса в развитии технологии спустя 8 веков. Поэтому мы и видели те города под нами, какие оставили во время отбытия к области Квазара. Поэтому и увидели самих себя, якобы в реальном времени. А на самом деле нам снова показывали уникальную в своем роде голограмму. «Ты хочешь сказать, командир?» – подал голос Бакстер. «Что вся планета, которую мы сейчас наблюдаем, есть не что иное, как одна сплошная гигантская голограмма!» – отчеканил он по слогам. «Все люди здесь виртуальные, из иного измерения, неживые. Природа осталась нетронутой, а все, что касается человечества как цивилизации, его попросту сейчас не существует!» У Катрин невольно вырвался вздох изумления. «Как не существует?» Невилл нервно осмотрелся по сторонам, уже не обращая внимания на безликие фигуры детей и людей. «Нам показывают изображение, как в детском художественном фильме, где мы являемся зрителями. Сейчас наверняка за нами наблюдают, прикидывая, что с нами делать дальше». «Да кто наблюдает-то?» Едва не заорала Паула, лихорадочно обводя пульсатором по кругу. «Еще не знаю, но очевидно, тот или те, кто сейчас является хозяевами данной планеты». Последние слова он произнес на редкость дрожащим от волнения голосом. «Те, кто сейчас занимают нашу планету в ущерб исчезнувшего человечества». Он на миг хмуро бросил взгляд куда-то в небо. «Или истребленного», – послышался вздох Катрин. «Таково мое мнение», – закончил Невилл, со злобой сплюнув в траву. Наступила длительная, очень длительная пауза. Во время нее каждый стал озираться по сторонам, крепко сжимая пульсаторы в руках. Андроиды получили указание проверить сектор приземления на наличие живой гуманоидной жизни. Они активировали датчики обнаружения животного биома, как бывало на других планетах, но за исключением насекомых, мелких грызунов и лам, пасущихся далеко в долине, ничего потустороннего не обнаружили. В небе еще парили различные птицы, но астронавты не брали их в счет. Прежде всего, нужно было немедленно выявить источник какой-либо опасности. Последние слова командира об истреблении человечества заставили астронавтов по-иному отнестись к своей высадке на эту непонятную планету, некогда бывшую их родной землей. «Давайте переместимся севернее», – предложил Бакстер, как старший пилот экспедиции. «А что там?» «В Чили. Между 22 и 27 градусом южной широты, в пустыне Атакама расположена обсерватория радиотелескопа», – пояснил он. «Там мы уж точно узнаем, принимались наши сигналы при входе в область облака Оорта или нет. Заодно узнаем, отчего молчала Земля все эти 8 столетий, что прошли на ней». «Он прав», – поддержал Невилл. «Наши капсулы способны перемещаться в любой атмосфере, даже весьма насыщенной метаном и азотом, как было в случае с иными планетами. Вернемся к ним, зададим автоматике навигационные координаты, и автопилоты перенесут капсулы к точно намеченной цели. Здесь нам делать больше нечего. Эти голограммы, очевидно, покрывают всю планету целиком, оставляя нетронутыми только строение и бывшую архитектуру, когда с Землей произошел непонятный нам катаклизм». «Ты по-прежнему думаешь о нашествии, командир?» – осведомился Джованни, утративший на время весь запас своего юмора. «Что человечество заменено какими-то пришельцами из космоса?» «Не так примитивно, конечно. Не в духе иллюстрированных комиксов прежних времен. Но отчасти верно. Думаю, что человечества сейчас как такового нет и в помине. А если и есть, то осталась где-нибудь горстка его представителей, совершенно не похожих на нас. Вероятно, кто-то выжил, адаптировался, возможно, под землей, в пещерах или выкопанных обжитых колодцах, напоминающих подземные бункеры. Но это только мои предположения. Бросив прощальные взгляды на играющих безмолвных и оттого жутких детей, все стремительно направились назад, где среди оставленных капсул уже прохаживались десяток грифов. При виде незнакомцев они взмыли вверх, оглашая своим клёкотом всю часть равнины, где приземлились астронавты. Но даже эти мерзкие, неприятные слуху звуки показались шестерым астронавтам едва ли не лунной сонатой Бетховена, если здесь уместно такое сравнение. Просматривая территорию перекрестными взглядами, держа пульсаторы наготове, последние представители прежней цивилизации залезли в капсулы, дали наводящую программу автоматики, взмыли в небо и умчались в направлении горной системы Кордильер. Там, в одной из обсерваторий, они надеялись найти ответы на свои неутешительные вопросы. Южноевропейская обсерватория ESO радиотелескопа IELT встретила их все той же гнетущей, подавляющей сознание вакуумной тишиной. Нигде ни души. Все было покинуто и оставлено, если не столетия назад, то десятилетия уж точно. Повсюду лежал толстый слой пыли, а свисавшая со стен паутина давно превратилась в настоящий полог, колыхающийся при малейшем дуновении воздуха. Везде лежала печать опустения, и лишь автоматические приборы, продолжая работать заданными некогда программами, навевали хоть какие-то предположения, что обсерватория была оставлена не в попыхах, не внезапно, а строго планомерно, придерживаясь какого-то определенного графика. Сотрудники не бежали, стремглав покидая место работы. Ощущение было такое, что их просто выдернули из пространства, вырвали из привычного обихода жизни, изъяли из существующей реальности, переместив куда-то в неизвестное направление. Стремительно, внезапно, без предупреждения. Несколько десятков специалистов обслуживающего персонала были, что называется, сметены с лица земли, не оставив после себя никаких известий. Впрочем, предполагали астронавты, проходя зал за залом, отсек за отсеком, такая участь могла постигнуть и все оставшееся человечество. Проверив бездну приборов, записывающих устройств и прочей аппаратуры, они уже к полуночи смогли наконец узнать, что все отправляемые ими сигналы были скрупулезно приняты записывающей аппаратурой, аккуратно внесены в блоки памяти и сохранены в компьютерных архивах. Вот только ответ послать было некому. Кресла были пусты, обсерватория безмолвствовала, автоматика работала сама по себе в автономном режиме. Поэтому и блуждали они в космосе несколько лет по галактическому времяисчислению, совершенно не получая никаких сигналов с Земли. «Здесь мы тоже никого не найдем», – прокомментировал Бакстер, покидая зал с записывающей аппаратурой. «Все на месте, ничего не тронуто. Никакого погрома или разрушений, указывающих на внезапное нападение. Их будто изъяли, словно выпуск газеты с тиража», — попытался слабо сострить Джованни. Получив злобный взгляд от Паулы, он поспешил наружу, подышать, как он объявил, свежим воздухом. Затхлость помещений оставляла неприятное послевкусие во рту. Безмятежные андроиды обшаривали закоулки просторных залов и кабинетов, но датчики обнаружения живой материи по-прежнему молчали. «Переночуем здесь», — решил Невилл. «Девчата займутся ужином. Благо в столовой остались рабочие нетронутые электроплиты, а морозильные камеры, на удивление до сих пор функционирующие, до отказа забиты вакуумными упаковками продуктов длительного хранения». «Не боишься отравиться, командир?» – хохотнул на этот раз итальянец. «Пастеризация вакуумного давления, разработанная еще при нас, не позволяет продуктам портиться несколько сотен лет», – глубокомысленно заключил Мицуо. «Как раз и проверим, какого качества сохранилась еда спустя 8 веков». «А почему именно 8?» – спросила Катрин, доставая из рюкзаков все необходимое для принятия пищи. «Может, они исчезли несколько лет назад? Это нас не было здесь 8 столетий», – сделала она ударение на слове «нас». «А предполагаемые события могли произойти и 5, и 10, и 20 лет назад. Слой пыли и паутина не столь уж древние. Ты газоны снаружи заметила?» «Нет, а что?» «Они полностью заросли и пришли в негодность. За ними давно никто не ухаживал». «Верно. Но не обязательно все 800 лет. На газонах, по обыкновению, высаживают селекционно выведенные растения. Они, как известно, дольше 10-20 лет не живут. Это не дикая флора, а искусственная. Иными словами, к ним не прикасалась рука человека как минимум лет 20. Но мы до сих пор не знаем, когда именно произошло то, что мы называем изъятием людей из пространства. Впрочем, какая теперь разница? Хитро прищурился Джованни. Если мы единственные представители нынешней разумной жизни, «добро пожаловать ко мне в постельку!» Хохотнул он, обретая, наконец, чувство утерянного юмора. «Будем штамповать потомство, заново заселяя нашу матушку-планету!» «Чем не боги, не создатели новой цивилизации?» Паула злобно на него шикнула. «Не единственные», — поправил его хмуро Невилл. «Ты забываешь о тех, кто создал эту гигантскую всепланетную голограмму, введя нас в настоящий ступор. Какие у них цели и что они предпримут с нами далее, мы по-прежнему не знаем». Командир устало зевнул. «Поужинаем, и нужно хоть немного поспать. После анабиоза наши организмы еще не вполне адаптировались. А тут еще эти, навалившиеся на нас необъяснимые феномены. Как твое состояние после электрического шока, Бакстер?» «Все в порядке, командир. Легкое недомогание, но это скорее от иного шока. Не ожидал я увидеть такое собственными глазами. Думал, встретят с почестями. Отправлюсь отдыхать с нынешними красотками на берег океана. Оно вот как вышло». «Ты и так на берегу океана», – съязвила Паула. «Или недалеко от него. Во всяком случае, забудь о красотках, иначе скормлю тебя акулам». «Интересно, кстати», – глубокомысленно изрек Джованни. «А они-то остались в природе. Кто? Акулы? Или киты? Или другие наземные животные? Ты же видел грифов, и ламы паслись на равнине. Думаешь, не голограммы?» «Стоп!» – прервал их командир. «Это мы узнаем завтра. Ужин разогрет. Поедим и спать. Кто в креслах, кто на кушетках, кому что по вкусу. Девчатам выделим спальные мешки из рюкзаков. Завтра утром отправимся в капсулах на другой континент. Вначале посетим Африку, затем Европу, закончим Австралией, чтобы иметь представление, что наши догадки верны, и наша Земля сплошь покрыта гигантской колоссальной голограммой. Оттуда завтра и будем плясать, что нам предпринять дальше. Создадим новую колонию», – предложил Джованни. «Я готов стать первым праотцом новой колыбели человечества», – подмигнул он Катрин. «Можно прямо сейчас и начать. Кабинетик есть отдельный». Но не успел договорить, как в него полетел пустой пакет от вакуумной упаковки. Еда, на удивление, оказалась вполне употребляемой. И поужинав, все провалились в усталый, тревожный, но глубокий сон. Андроиды остались дежурить, вводя датчиками слежения по периметру обширной обсерватории. А в это время, откуда-то из пустоты, из кромешной тьмы закоулков, из черноты, усыпанного звездами неба, сквозь стены, переборки и отсеки залов с телескопами, за ними непрестанно, беспрерывно и постоянно следили незримые глаза инородного, неземного и чуждого разума. Где-то в черноте неба, на земной орбите, их ждал триумф, но уже далеко не пустынный. И дело тут вовсе не в андроидах. андроидов уже не существовало. Глава 5. Планета Земля. Континент Европа. 8:26 по местному часовому поясу. Они облетели вначале Австралию, затем Антарктиду, миновали с высоты африканский континент и теперь приближались к Европе. Везде было одно и то же. В городах копошились виртуальные люди, парили над магнитными магистралями аэромобили. Жизнь била ключом во всех ее проявлениях. Они пролетели несколько рек и озер, наблюдая с высоты жуткие и непонятные проявления, опоясывающие Землю гигантской голограммы. В портах на рейдах стояли лайнеры. Кое-где виднелись строительства новых, воздвигающихся зданий. Люди спешили на работу или отдыхали в тенистых садах парков. Приземлившись в одном из городов, некогда бывшей Западной Европы, все шестеро в сопровождении андроидов вышли на открытый воздух, не забыв прихватить с собой пульсаторы. Что ждало их впереди, никто, разумеется, не ведал. Ощущение, что за ними незримо и безостановочно следят, не покидало ни на минуту. Человечество же, напротив, казалось, не замечало их вовсе. Но причина была им уже ясна, начиная с того момента, когда Катрин впервые протянула руку детям, катающимся на качелях. Кафе, рестораны, стадионы, парки отдыха, рабочие предприятия – все эти инфраструктуры, казалось, существовали в их давно утерянном реальном мире. Но стоило астронавтам пройти сквозь толпу фантомных изображений, как становилось понятным, что никакой живой жизни здесь нет и в помине. Покинув один город, они перемещались к другому, затем к следующему, пока, наконец, Невилл не скомандовал. «Думаю, мы увидели все. Строение, природа и дикая живность сохранилась нетронутая, а вот все, что касается человека, исчезло напрочь. Будто кто-то взял и стер мел со школьной доски. Предлагаю напоследок посетить наш научный модуль, где мы видели самих себя в режиме реального времени. Если и там ничего не разузнаем, то…» Он обреченно махнул рукой. «Будем создавать новый генофонд возрождающейся нации», — закончил за него Джованни, как всегда хохотнув по своему обыкновению. «Я давно предлагал Катрин посетить мою скромную постель. Или спальный мешок. Как хотите. С милым рай в шалаше, верно?» Если бы не бестолковые и, в общем-то, достаточно безобидные шутки бортмеханика, путешественникам вообще было бы туго. Попасть на родную планету спустя 8 столетий и вместо ликующей толпы встречающих обнаружить полную и жуткую тишину, в которой суетились искусственные изображения фантомов, тут не каждый останется в собственном рассудке. Им еще несказанно везет, как выразился Мицуо, что их до сих пор не подвергли той же процедуре, что и с исчезнувшим человечеством. Вернувшись к капсулам, они переместились на другой континент, приземлились у некогда бывшего своего комплекса и зашли в пустынный ангар с вывеской «Барокамера». Тут-то их и ждало полнейшее разочарование. Все огромные помещения комплекса внутри были пусты. Катрин открыла рот и безвольно повисла на руках Джованни. «Что за хрень?» – высказала за всех мысль Паула. «Будто корова языком слезала», – добавил ошеломленно Бакстер. «Где приборы? Аппаратура? Датчики? Радары? Антенны? Где мебель, наконец? Макеты кораблей, на которых мы проходили тренировки? Симуляторы? А стеллажи? Технические склады? Подсобки? Инженерные столы? Кресла для операторов?» Добавил не менее ошарашенный Джованни. «О персонале я уже молчу. Почему нам в экспедиции не выделяют поисковых собак? Не к месту поинтересовался бортмеханик. «С ними легче было бы кого-нибудь обнаружить из живых». «Тише ты!» – цыкнула на него Паула. «Слышите?» Снаружи раздавались стрекоты сверчков и далекие заливистые трели птиц. «Природа по-прежнему не тронута», – глубокомысленно заключил Мицуо. «Следовательно, опустошение коснулось только самого комплекса. Научный модуль был вынесен отсюда подчистую. Так я понимаю?» «Не вынесен, скорее. А таким же образом внезапно изъят, в кавычках, из пространства, как и сам обслуживающий персонал. Мы имеем дело с каким-то неведомым нам разумом, который может изымать из реального времени все, что ему заблагорассудится. Живую материю, флору, фауну, генетический биом, предметы. Вот только для чего?» Командир почесал затылок. «Все помещения научного комплекса, включая ангары, были совершенно пусты. Лишь толстый слой пыли, да все та же неизменная паутина сопровождали их повсюду, куда бы они ни заходили. Постамент с композицией первых покорителей Солнечной системы тоже исчез». «А его-то зачем убрали?» – выдохнула Катрин. «Он-то кому мешал?» «По-прежнему изумленные и ошеломленные, все шестеро переходили из одного технического помещения в другое и повсюду видели одно и то же – опустошение, уныние и полное безмолвие. Звенящая, безысходная и всепоглощающая пустота с навалившейся жуткой тишиной преследовала их на всем протяжении научного модуля». «Вот и приземлились на планету, мать вашу!» – с чувством изрекла Паула. «Что будем делать, командир?» И в этот момент один из андроидов внезапно поднял руку, призывая к молчанию. Датчик обнаружения чужеродной материи издал едва слышимый зуммер, затем принялся громко гудеть и вибрировать. Это означало лишь одно. Вместе с ними в помещениях находился кто-то посторонний. Все моментально насторожились, подняв пульсаторы, обводя ими территорию комплекса. Андроид продолжал к чему-то внутренне прислушиваться, и даже итальянец на время потерял дар речи. Сгруппировавшись, все шестеро озирались по сторонам, совершенно не ведая, с чем или кем им предстоит сейчас столкнуться. Снова, как и прежде, тотальный страх чего-то неведомого сковал их, и без того не совсем уверенные движения. Казалось бы, странным, они – первопроходцы ядра галактики, члены первой внутригалактической миссии, не раз высаживающиеся на планете похлеще этой, на самом деле растерялись гораздо сильнее, чем следовало в такой ситуации. Земля приняла их неприветливо, таинственно и непонятно, отчего у каждого сосало под ложечкой от подспудного смятения. Что еще преподнесет им чужая теперь для них планета? Между тем, андроид указал в один из затемненных коридоров и, приблизившись к Невиллу, тихим металлическим голосом проинформировал. «Там». «Кто?» – так же тихо спросил командир. «Живая материя. Гуманоидная. Возможно, земная». «Разумное существо. Человек?» «Судя по показаниям датчиков чужого присутствия и выявленного анализа дыхания, покрова кожи, выделения в атмосферу индивидуальных запахов, да, человек». Невилл в режиме молчания кивнул Бакстеру с Джованни, и те с пульсаторами наперевес двинулись к темному зеву коридора. Тут же послышалась какая-то возня, затем приглушенный всхлип, и в сторону от астронавтов метнулась чья-то расплывчатая тень. От внезапности Катрин едва слышно вскрикнула. Второй андроид, до этого стоявший безмолвно в ожидании команды, получив приказ командира, бросился вслед, схватил какое-то упирающееся существо и выволок его в проем света. Только тут все смогли наконец рассмотреть, какая добыча попала им в руки. Первой издала возглас Паула, по своему обыкновению смачно выругавшись. твою за ногу! Это ж кто такой, мать вашу?» Перед астронавтами предстал тщедушный, сморщенный и необычайно худой незнакомец в потертой, едва ли не в лохмотьях, одежде, отчаянно пытавшийся вырваться из железных объятий андроида. Он был настолько напуган, что вначале не признал, кто именно на него набросился. Глаза незнакомца щурились от внезапно хлынувшего света, источая самый настоящий панический ужас. Вырываясь и едва не кусая андроида за конечности, он безудержно скалился, издавая дикий рык, так хорошо описанный некогда Рюдьярдом Киплингом в книге «Джунглей». Пожалуй, его можно было сравнить с тем персонажем одичавшего человека, если бы сейчас им представилась такая возможность. «Это…» Катрин запнулась. «Похоже, это самый настоящий человек!» И добавила с выдохом. «Живой!» «Homo sapiens собственной персоной!» Поддержал Джованни. «Добро пожаловать к нам в гости, приятель! А девушки тоже у вас имеются?» «Тише ты!» Шикнула на него Паула. «Не видишь? Он едва держится на ногах от страха». «Больше никого?» Спросил Невилл первого андроида. «В этом секторе нет», ответил тот невозмутимо. «Как это в этом секторе?» Не поняли остальные. «А что, есть другие?» Услышав знакомую речь на том едином международном языке, на котором астронавты общались между собой еще со времен их присутствия на прежней Земле, бедняга в лохмотьях замер, перестав вырываться. С изумлением уставился на группу в серебристых комбинезонах и, едва ворочая языком, неумело произнес по слогам: «Люди!» «О!» – хохотнул Джованни. «Я же говорю, добро пожаловать, амиго!» «Не употребляй слова моей родины, лишенец!» – осадила его Паула. «Тогда, сеньор!» – безмятежно предложил бортмеханик. «Люди!» – гортанно повторил незнакомец, высвобождаясь из тисков андроида. «Если умеет говорить и знает наш интернациональный язык, значит разумный!» Выведя незнакомца наружу, все шестеро принялись рассматривать нового гостя, предлагая ему воду, продуктовые пайки, а девушки осмотрели возможные раны. Накинувшись на воду, галеты и ветчину, худой бродяга в виде опустившегося бомжа прежде всего украдкой огляделся, щурясь от солнца, словно не бывал на поверхности достаточное количество времени, проведенное, очевидно, в подземельях. Бросая благодарные взгляды на путешественников, с набитым ртом и жадно глотая целыми кусками провизии, он, тем не менее, не переставал следить за небом, кустами и деревьями. Казалось, он чего-то смертельно боится. Он не просто боится, а пребывает в самой настоящей панике, предположил Мицуо, и отнюдь не от нас. «Как тебя зовут, Homo sapiens?» – осведомился бортмеханик. «Меня Джованни. Будем знакомы!» Протянул он руку, от которой бедняга отстранился, все еще не осознавая, что перед ним самые настоящие живые люди, да к тому же в непонятной новой одежде. «Джованни!» – протянул он. «Ты гляди!» – хохотнул итальянец. «А дикарь-то быстро учится!» Все обступили незнакомца и принялись наперебой расспрашивать у него, каким образом он оказался в пустых помещениях комплекса, есть ли кто еще рядом, где их убежище, и самое главное, от кого, бес его возьми, они прячутся, сколько времени планета подвергнута виртуальной голограмме, и куда, черт возьми, подевалось все человечество? Вопросы сыпались один за другим. Незнакомец вертел головой, что-то бормотал, но добиться от него чего-то вразумительного так и не удалось. Его заросшее и не знавшее бритвы лицо источало такой смертельный страх, что Невилл посчитал нужным возвратиться назад под пустые навесы комплекса. «Его пугает открытая территория», – резюмировал Мицуо. «Странно, мы-то ничего пока угрожающего не замечали». «Да?» – огрызнулась злобно Паула. «А у меня, по-твоему, у одной такое ощущение, что за нами постоянно кто-то или что-то следит?» «Не возникало такое чутье?» Вернувшись в пустые стены научного модуля, астронавты заметили, как незнакомец, насытившись, тотчас немного успокоился. Внутри помещения он вел себя смирно, удивленно рассматривая непрошенных гостей. «Он, очевидно, давно не слышал человеческой речи», – констатировал Бакстер, – «и сам едва может произносить по слогам». «Он не произносит», – откликнулся Мицуо. «Просто повторяет за нами. Вот, смотри». Японец обратился к изможденному, но уже пришедшему в себя человеку. «Как тебя зовут?» Тот всмотрелся в шевелившиеся губы астронавигатора и повторил по слогам. «Зовут меня Мицуо, а тебя?» «Тебя...» «Видишь?» – обернулся он к Бакстеру. «Примитивная мимика на уровне рефлекса. Попугаи тоже повторяют за человеком фразы, совершенно не понимая их смысл». «Ну, это как сказать», – встрял Джованни. «Мой, например, когда я курю, постоянно требует пару раз затянуться. А если не даю, грозится истребить всю планету». Он на миг осекся. Точнее, грозился 800 лет назад. Спустя полтора часа, когда они накормили незнакомца, и с помощью жестов и мимики дали понять, чтобы он вел их в свои убежища, они покинули неприветливый комплекс научного модуля. Здесь им делать было нечего. Куда важнее сейчас было найти и установить контакт с оставшимися представителями исчезнувшего с лица Земли человечества. А то, что незнакомец их наконец понял, они смогли убедиться, когда он потянул за рукав комбинезона Джованни. Очевидно, более других пришедшегося ему по вкусу. Веселый и неунывающий итальянец внушал такое безмятежное доверие, что незнакомец в лохмотьях не отступал от него ни на шаг, словно домашний питомец. «Как верный пес из старых книжек», – определил Бакстер, когда тот увлек их за собой. «Вы заметили, какая у него одежда? Пусть и рваная, но довольно современная. Я по обуви сужу», – указала Катрин на его ноги. Брюки или штаны, тут трудно было разобраться, свисали с колен сплошным хламом, прикрывая стоптанные ботинки из полимерного материала, какие они носили еще перед отбытием в экспедицию. Следовательно, этот «бродяга» в кавычках, как они его назвали, имел какой-то доступ к складам, базам и пакгаузам, где некогда хранилась одежда с обувью. Они миновали сквер, несколько газонов и приблизились к техническому цеху, где когда-то находились макеты симуляторов межзвездных челноков, на которых астронавты проходили практику. Сам ангар был пуст, как и все остальные. Но в дальнем затемненном углу, под эстакадой металлических стеллажей, незнакомец указал на едва заметный потайной лаз, прикрытый старыми матрасами, одеялами и прочим мусором. Жестами указав следовать за ним, он, согнувшись и присев на колени, пополз вперед, впервые улыбаясь, словно был дома. Страх постепенно исчез, и теперь его глаза излучали едва ли не слепую верность перед столь внушительными незнакомцами. Астронавты, сгибаясь в три погибели, последовали за ним, включив в темноте головные фонари. Лаз был настолько тесен и узок, что пришлось пульсаторы закинуть за спины, отправив впереди себя андроидов. Незнакомец попутно озирался на них и все время повторял: «Люди! Джованни!» Кругом была темнота, стоял сплошной запах тления и затхлости, а со стен огромными комками свисала паутина. «Иными словами, насекомые здесь существуют», — заметил Мицуо, сшибая рукой особо крупный комок вязкой субстанции. «А раз есть подземелья, должны быть и крысы, постоянные их обитатели». При слове «крысы» Катрин едва слышно вскрикнула, но продолжала ползти, следуя за бортмехаником, который подбадривал ее с присущим ему юмором. «Говорил тебе, пойдем ко мне в постельку. Теперь вот пожинай плоды своего строптивого отказа. Сейчас бы наслаждались возрождением грядущей нации, самим его процессом. А вместо этого Мицуо предлагает нам крыс». «Тише ты, прародитель человечества!» – шикнула на него Паула, которая защищала свою подругу в любой момент, когда неутомимый итальянец потешался над ней. «Сейчас доберемся, там и найдешь себе продолжательниц рода. Хотел на пляжах искупаться? Вот и прихватишь с собой пару местных красавиц!» Лаз постепенно расширился, и шестеро астронавтов вскоре выползли наружу. То, что предстало перед их глазами, заставило каждого замереть на месте, едва не скатившись по крутой лестнице вниз. Огромный подземный амфитеатр, уходящий скалистыми стенами в разные стороны, раскинулся под ними во всей своей мрачной и грандиозной красе. Тут могли поместиться едва ли не пару футбольных стадионов, прилегающих друг к другу. Свет, вырывающийся из старых проржавевших прожекторов, заливал всю территорию матовым свечением, к которому еще не привыкли их глаза. Повсюду, куда бы они ни бросали свои ошеломленные взгляды, кипела самая настоящая жизнь. С высоты оставленного ими лаза были видны группы копошившихся тут и там необыкновенных людей, вполне похожих на них самих, если бы не рваные лохмотья и полное отсутствие гигиены. Все были заросшими, худыми, давно не мытыми и неухоженными. Так могли бы выглядеть неандертальцы времен палеолита, если бы их облачили в современную одежду. Людей насчитывалось несколько сотен, среди которых были заметны женщины и дети. «Да у них тут целое поселение!» – издала возглас Катрин. «Настоящие отголоски подземной цивилизации!» «Странно», – резюмировал Мицуо, наблюдая сверху за кучкой оборванных детей, гоняющих ногами пустую консервную банку. «Что заставило этих бедолаг спуститься в недра планеты, прячась от солнечного света?» «Не что, а кто», – поправил его Невилл. «Так будет правильнее. Очевидно, те, кого мы еще не видели. Те, кто затеял с нами эту игру в кошки-мышки, подсовывая пустые спутники и планеты с виртуальными голограммами. Те, кто постоянно незримо следит за нами, преследуя каждый шаг, ожидая какого-то только им ведомого момента, чтобы заполучить нас». «Для чего?» – содрогнулась Катрин. «Для опытов!» – хохотнул Джованни, привлекая ее к себе. «Из тебя, к примеру, путем генетического скрещивания, вполне может выйти прародительница новых форм жизни. Если, конечно, буду присутствовать и я». «А в зубы не хочешь, производитель?» – съязвила Паула, вырывая из его объятий подругу. «Вместо того, чтобы утешать, вечно лезешь со своими бестолковыми шутками». Было слышно, как гигантские компрессоры нагнетали подачу циркулирующего воздуха. Где-то гудели работающие генераторы. Под высоким куполом природного амфитеатра располагались висевшие тут и там все те же прожекторы, светившие, очевидно, и днем, и ночью. «Если они умеют обращаться с этим техническим оборудованием в виде генераторов, компрессоров и прожекторов, то выходит, они не такие уж и отсталые», – предположил Бакстер, первым принявшись спускаться вниз вслед за незнакомцем и андроидами. «Может, просто говорить разучились?» «И это за 800-то лет?» – усомнился Мицуо. «Должно пройти десятков 6-7 поколений, прежде чем представители той или иной цивилизации начисто забудут манеру общаться разговорной речью». «А может, они телепаты?» – хохотнул Джованни. «Общаются посредством мыслей на расстоянии». «Тоже не факт», – парировал Мицуо, спускаясь по лестнице следом. Затем остальные, а замыкал группу командир экспедиции. «Чтобы обладать телепатией, нужна как минимум соответствующая развитая технология, на несколько поколений опережающая нынешнюю, на уровне, скажем, галактической. Даже мы в 23 веке не обладали таковой, чтобы общаться телепатически. Но прошло 8 веков. И что? Что мы сейчас наблюдаем? Жалкие крохи некогда планетарной, могущественной цивилизации спустились под землю, начисто потеряв звуковую фонетическую речь. Это регресс, друг мой, а не прогресс. Цивилизация откатилась назад на уровень неандертальцев. «Им помогли», – вставил Невилл. Все уже спустились вниз и принялись оглядывать территорию. «Как это помогли?» – переспросила Катрин. «Они не сами деградировали. Их откинули, в кавычках, на несколько десятков тысячелетий назад вместе с планетой. Нынешние обитатели подземного амфитеатра являются потомками той цивилизации, которую убрали, опять же, в кавычках, с Земли. Их будто ветром сдуло». «Да кто убрал-то?» – зло осведомилась Паула. «Опять пришельцы?» «Очевидно, все тот же неведомый разум, с которым нам предстоит еще столкнуться», – рассудил Невилл. «Ты хочешь сказать, командир, что эти бедолаги под землей имеют интеллект неандертальцев?» «Похоже, что так. А как же прожекторы, компрессоры, генераторы? За ними-то должен кто-то следить». «Обычная автоматика, запрограммированная на столетия вперед. Вспомните, в наше время механизмы и прочая аппаратура могла функционировать десятилетиями, абсолютно без вмешательства человека. Или за оборудованием следят все те же представители высшего разума, который мы еще не видели», – добавил Мицуо. Паула посмотрела на обступивших ее детей, протягивающих различные предметы обихода, словно спрашивая, что это такое и что с этим делать. «Час от часу не легче. Но ложками и расческами они-то умеют пользоваться». «Смотрите», – беря из рук детворы зеркальце, проверила она свою догадку. Поднеся зеркальным отражением к чумазому лицу, она повернула голову ребенка, чтобы он смог сам себя увидеть. Тот немедленно отпрянул, издав довольно громкий вопль, отчего оставшиеся дети бросились в рассыпную. Более старшие представители подземной расы доверчиво приблизились к незнакомцам, робко ощупывая их комбинезоны. Некоторые протягивали различные безделушки и тыкали пальцами в рюкзаки, издавая гортанные звуки, совершенно не похожие на человеческую речь. Один только проводник, уже успевший пообщаться с пришельцами, все время повторял: «Люди! Джованни!» «Видите, они абсолютно не понимают значения вещей, предлагая нам их просто для обмена. Они нам расческу, пудреницу или сломанный фен для волос. Мы им свои рюкзаки». «Тогда получается вообще неясно», – произнес Бакстер, окруженный со всех сторон необыкновенными существами. «Если за оборудованием в подземелье кто-то следит, и это не они, то выходит, что их для чего-то тут держат. Не мешают жить, но наблюдают сверху, сохраняя популяцию и контролируя, скажем, всю ту же рождаемость». «Но для чего их тут держат?» – откликнулась Катрин, беря на руки самого младшего ребенка, девочку лет 3. Дитя подземного амфитеатра сразу доверчиво прижалось к плечу незнакомки, отчего у Катрин выступили слезы. «Какие же они глупенькие, таких помани пальцем, и они пойдут за тобой на край света. А держат их тут, как я уже сказал, для опытов», – вполне серьезно ответил Джованни. Они уже подходили к своеобразным яслям, где резвились более 20 детей самого младшего возраста, как вдруг горячая волна пронеслась по дну амфитеатра, обожгло пылающим жаром. Все существа закричали от ужаса и бросились кто куда, забыв о незнакомцах, их одежде и даже о детях. А потом начался настоящий ад. Глава 6. Третья планета Солнечной системы. Подземелье амфитеатра. 16:08 по местному часовому поясу. Завыли сирены. Их страшный пугающий звук моментально заложил барабанные перепонки, нарастая с каждой секундой до самых высоких регистров оглохшего слуха. Катрин вскрикнула, но в суматохе никто ее не услышал. Безумие и тотальный панический страх овладели всеми обитателями подземного царства, словно на их колонию обрушилась настоящая катастрофа. Побросав вещи, забыв детей, несколько сотен перепуганных существ начали метаться по территории в поисках укрытия. Путешественники не успели еще рассмотреть, что жители обитали в неких своеобразных норах, располагавшихся в стенах этой огромной пещеры, похожие на тот лаз, которым они сюда прибыли, но только больше и объемнее. Отталкивая друг друга и огрызаясь, будто звери, они кидались к норам, совершенно обезумев от страха. Брошенные на произвол дети плакали, разбегались в стороны, падали и корчились под ногами разбегавшихся кто куда родителей. Шум и переполох стоял такой, что астронавты в первый момент растерялись, не понимая причины столь жуткой паники. Меж тем, из приоткрывшихся щелей, очевидно специально для этого созданных, начали выползать жукоподобные твари, величиной выше человеческого роста и никем не замеченные. Ни Бакстер с Паулой, ни Джованни с Катрин, ни Мицуо с Невиллом их еще не видели. Оба андроида бросились к первым, ища Диамада, но были тотчас перекушены пополам их огромными клешнями. Только теперь астронавты увидели это. Десятка два омерзительных монстров все выползали и выползали из щелей, подхватывая на ходу все, что двигалось в пределах их досягаемости. С точки зрения биологии, несколько пар щупалец и две хватающие клешни давали им некое сходство с гигантскими ракообразными. Сложенные под хитиновым панцирем перепончатые крылья сразу напоминали каких-то невиданных, отвратительных жуков, так хорошо описанных в свое время фантастами 20-го столетия. Люди в смятении и воплями ужаса бросались кто куда, а шестеро астронавтов на миг застыли от оцепенения, не имея возможности что-либо предпринять. Жукоподобные твари набрасывались без разбора, хватали и пожирали бедолаг без остатка, переваривая в желудках кости, мясо, внутренности и сухожилия, не оставляя ничего. Это был настоящий кошмар. Все выли, стонали, кричали от ужаса. Отправив миногоподобную пасть очередную жертву, твари набрасывались на следующую, расчленяя ее клешнями и бросая окровавленные куски себе за спины, специально отведенные для этого контейнеры. «Так вот для чего была нужна эта подземная колония!» – заорал Бакстер. «Они служат пищей для этих тварей!» Астронавты уже оправились от шока и лихорадочно наводили пульсаторы на монстров. «Примитивных людей для того и сохранили здесь, в качестве своеобразного питания!» «Их пожирают и оставляют про запас!» «Разводят, словно кроликов!» Не унимался Бакстер, с яростью вращая глазами и окидывая взглядом нашествие извне. Катрин закричала от ужаса. Ближайшая тварь, подняв над туловищем клешни, ринулась к ней, но была снесена лучом пульсатора, который навел на нее Джованни. «Они пожирают мои ботинки!» В смятении закричал Мицу, стараясь отпихнуть мерзкую тварь ногами. Жуки все лезли и лезли из ранее скрытых щелей. Вспышки пульсаторов слились в один единый залп, расшвыривая монстров по углам амфитеатра. Но на смену первым тотчас наседали следующие, совершенно не обращая внимания на всеобщую панику и переполох. Так и суждено было бы погибнуть астронавтам, если бы в жутком хаосе не раздался громкий крик Невилла. «Хватайте детей! Самых маленьких!» По двое, мальчика и девочку! Каждого подмышки! Я прикрою! Бегите к лазу и выбирайтесь наружу! Я с тобой, командир! Подскочил к нему Бакстер, испепелив лучом ближайшего монстра. Гора обожженных трупов росла, но прибывали все новые и новые. Некоторые хватали обезумевших людей, некоторые наседали на горстку астронавтов. И казалось, этому не будет ни края, ни конца. «Нет!» – решительно заорал Невилл, отбиваясь от кучи жуков. «Нам нужны дети обоего пола для будущего генофонда возрождения человечества! Чем больше успеем схватить, тем больше будет шансов! Хватайте, бегите к капсулам! Закупоривайтесь и настраивайте автоматику к возвращению на триумф! Я вас догоню! Каждый хватайте по двое! Я тоже в конце прихвачу малыша!» Все бросились подбирать самых маленьких детей, плачущих, брошенных и одиноких. Хватая их подмышки, астронавты без дальнейших пререканий помчались к лестнице, справедливо осознавая, что спорить сейчас с командиром себе дороже. На счету была каждая секунда. Невилл посылал импульс за импульсом, сам отходя на безопасное расстояние. Кругом дымились груды мяса, обожженных внутренностей и превратившихся в золу останков. Оглянувшись и заметив, что последний астронавт скрылся в темном провале лаза, он послал полосу огня по периметру амфитеатра, смел несколько десятков тварей, схватил ближайшего ребенка и, что есть мочи, стал карабкаться по лестнице. Тот-то его и настиг один из жукоподобных монстров. Зацепив клешнями за ботинок, тварюка дернула его на себя. Послышался вскрик ребенка, и через секунду тело Невилла было растерзано в клочья, не оставив даже внутренностей. Вместе с ним в пастях жуков исчезло и тельце маленького человека. Все было кончено за какие-то несколько секунд. Командир Невилл перестал существовать в этом мире. Бакстер напрасно ждал командира челнока. Связь с андроидами на Триумфе, как назло, тоже была утеряна. Причем внезапно и самым непонятным образом. Выскочив из подземелья ангара, все пятеро помчались к капсулам, придерживая испуганных от страха детей и поминутно оборачиваясь в надежде увидеть Невилла. Медлить было нельзя. Эти твари вполне могли выбраться наружу. Иначе каким образом было истреблено все человечество на поверхности Земли? Никто уже не сомневался, что жукоподобные раки с пастями миног и щупальцами собирали людей в приготовленные на спинах контейнеры для банального пожирания, утоляя свой голод. «Их для этого и разводили», — повторил Мицуо, опуская детей в свою капсулу. Оставшихся малышей, плачущих и испуганных до потери сознания, Катрин укладывала в остальные капсулы. Джованни лихорадочно метался между спускаемыми саркофагами, вводя автоматике вектор направления на Триумф. Паула и Бакстер держали под прицелом пустынную территорию научного модуля. Казалось, и не было только что того кромешного ада, пережив который, они едва остались живы. «Все человечество было подвергнуто нашествию этих тварей. Но истребили цивилизацию не они», – весомо заметил Мицуо, помогая бортмеханику, чтобы все его слышали. «Эти жуки являются, очевидно, какими-то роботами или прислугой. Для кого? Для тех, кому они поставляют свежее человеческое мясо. Сами, насытившись во время облавы, они заполняют контейнеры человечиной, сохраняя ее для своих хозяев. Для тех, кого мы еще… не видели». Последние слова он произнес зловеще, с расстановкой и паузами. Все со страхом ждали командира. Когда программа отправки на Триумф была уже введена, тут-то и случилось то, чего они с трепетом опасались. Первая волна жукоподобных тварей вырвалась из ангара, словно лавина, сметающая все на своем пути. Наваливаясь друг на друга, ворочаясь и вздымаясь, перекатываясь и заполняя газоны, скверы. Вся эта живая масса покатила на них сплошным потоком, отчего из ртов астронавтов раздались ужасные вопли отчаяния. Ситуация была безысходной. Уже стало ясно, что Невилл был заживо растерзан, и теперь нужно немедленно спасаться самим, сохранив при этом детей. Но не успели. Как только первая тварь набросилась на Митсу, он испепелил ее лучом. Однако следующие жуки, под напором вновь вылезающих монстров, буквально облепили астронавигатора, пожирая челюстями его ноги, руки, туловище и внутренности. Он так и не успел кинуться к спасительным капсулам. Следующая волна захватила Джованни, вертя в себе как детскую игрушку, постепенно исчезая в стонущей, поглощающей биомассе. Он дико кричал от боли, но поделать уже ничего не мог. 5 секунд, и его не стало. Последнее, что он успел выкрикнуть, это: «Катрин, я тебя любил! Сохрани детей!» И исчез в пожирающих пастях Минок. Бакстер пытался защитить Паулу, посылая импульс за импульсом в разные стороны, но его хватило ненадолго. Пожирающий все на своем пути клубок лавины смел его с лица земли, что называется, вчистую. Мелькнули обглоданные конечности, обрывки комбинезона, разможженный череп с единственным уцелевшим глазом, и старший пилот челнока перестал существовать. Все продолжалось какую-то минуту. Катрин напрасно кричала от ужаса, наблюдая, как погибают ее товарищи. Дети бились в истерике, а девушка, не помня себя от страха, металась между капсулами, включая автопилоты стартов. Пока в клубке хрипящих жуков исчезал последний астронавт, она успела задать программу. Автоматика закрыла прозрачные крышки саркофагов. 4 капсулы, одна за другой, имея в себе детей, взмыли в небо и понеслись в стратосферу по направлению к Триумфу. Тот висел в вакууме космоса, ожидая прибытия своих хозяев. Андроиды молчали. Оставался последний саркофаг. Прыгнув в него, прижав 2 малышей к себе, микробиолог, последняя оставшаяся на планете из экипажа миссии, рванула люк, включила старт и разрыдалась. Паула еще успела ухватиться обглотанной кистью за борт капсулы, прильнула перекошенным от боли лицом к крышке саркофага, послала мучительный взгляд своей подруге, что-то прокричала, но тотчас была разорвана на куски, из которых во все стороны брызнула кровь, оставляя на поверхности капсулы страшные красные потеки. Катрин видела ее последний прощальный взгляд, полный любви и нежности к своей подруге. Видела, как твари растерзали ее внутренности и уже подбирались к крышке саркофага. Капсула взмыла вверх, сбросила силой гравитации себя жуков, направилась к стратосфере и исчезла в пустоте космического вакуума. Покидая планету, Катрин безудержно рыдала, билась в истерике и прижимала к себе 2 маленьких тельца. Астронавты были мертвы. Их приземление на некогда родную планету закончилось. Эпилог. Сверху из космоса была видна абсолютно пустая Земля, уже без какой-либо гигантской голограммы. Теперь имитацию живой планеты создавать не было никакой необходимости. Когда все 5 капсул автоматически пристыковались к Триумфу, Катрин вынула детей, открыла крышки саркофагов и пересчитала их. 5 мальчиков и 5 девочек. Возраст от 3 до 5 лет. Предстояло их накормить, уложить спать и заняться наведением курса к одной из планет системы Арктура, созвездия Волопаса. Экзопланета К2/155D как нельзя более кстати подходила для возрождения новой цивилизации. Катрин будет ее прародительницей, а малыши, ценою своих жизней, спасенные астронавтами, составят ее будущий генетический фонд. Странно, но отчего же так молчат андроиды, оставленные ими на корабле? А между тем, в дальнем конце отсека, в самом темном его углу, под стеллажами технического оборудования челнока, начало ворочаться что-то непонятное. Микробиолог еще не видела этого. Она продолжала переносить детей в рубку пульта управления, когда из темного коридора показался первый панцирь жукообразной твари. Затем еще один, за ним еще и еще. Она так и не увидела представителей того высшего разума, что истребил ее собственную планету. Да и надо ли было, если человечество как такового уже не существовало?